пассивные проявления женщины. Но на самом деле истина такова, что если человек ведет себя таким образом, что он испытывает состояние страха, то если женщина испытывает состояние страха, то у мужчины со слабым положением, допустим, Юпитера, естественным образом появляется желание делать какие-то необдуманные вещи. То есть она сама как бы стимулирует в нем это желание. Понимаете? То есть женщина действует пассивно, но ее действие, оно очень сильно. А считается, что в этом материальном мире сильнее, чем женщина, никого нету. То есть женщина обладает гораздо большей силой, чем мужчина. Это сила пассивная, но она отнюдь не слаба. Например, считается, что против молодой девушки, которая должна, уже по возрасту ей положено жениться, иметь ребенка, нет силы, которая могла бы устоять в этом материальном мире. Понимаете? Если девушка ведет себя целомудренно, то есть если она соблюдает благочестивую, ведет благочестивую жизнь, то она обладает такой, таким могуществом, что никто против нее не сможет устоять. Так написано в Ведах. Поэтому женщины не должны, так сказать, пенять на то, что у них им досталась плохая доля. Вот. На самом деле просто надо понять, в чем заключается сила. Сила женщины заключается в смирении, послушании. А сила мужчины заключается в принятии ответственности. Если женщина понимает свою силу, она способна руководить в жизни. Если она не понимает, то она натыкается на многие препятствия. Точно так же нельзя обвинять человека в том, допустим, своего мужа, в том, что он поступает плохо. Потому что может быть, ваша внутренняя позиция тоже не слишком хороша. Понимаете, о чем я говорю? Это очень важно в этом разобраться, потому что пассивное действие не видно. Активное же видно очень хорошо. Также болезни, связанные с ранениями, кровотечениями и всякие геморрои и так далее, это все связано с влиянием Раху. Значит, все, что связано с повышением температуры, часто, то есть не, как бы повышение температуры, которое не связано с естественными процессами, а связано с насилием. То есть, когда вторгается какой-то чужеродный агент в организм и так далее, это тоже все связано с Раху, с влиянием Раху. Как я уже говорил, все несчастные случаи тоже часто связаны с влиянием Раху. Может, они не напрямую связаны с влиянием Раху, но если серьезно посмотреть на гороскоп, то можно влияние Раху часто заметить. То есть это довольно серьезное влияние. Что касается злокачественных опухолей, то это существует как бы три типа болезней. Я об этом говорил в прошлом году с вашей группой. Три типа болезней, которые классифицируются таким образом. Первый тип – это болезни, которые легко лечатся, и они заработаны в результате того, что человек как бы наработал новую карму, но она не является какой-то тяжелой, и она не ушла в его будущее, а ему предстоит ее отработать в этой жизни. То есть, допустим, человек нарушает режим дня или неправильно питается, и он получает определенный тип болезни какой-то. Эту болезнь он может вылечить, просто восстановив правильное питание и восстановив себе режим дня. Это первый тип болезни, это болезни, связанные вот с такими нарушениями. Второй тип болезни – это болезни, которые человек уже получил как бы определенную карму, не слишком тяжелую, но достаточно тяжелую, чтобы испытывать какие-то страдания. Если человек ведет себя неправильно, он получает из этого тяжелую болезнь, и он может вылечиться до определенной степени, но какая-то часть страдания у него все равно при этом останется. Второй тип болезни возникает чаще всего от того, что человек совершал какие-то действия против других людей, неправильно вел себя на работе в прошлой жизни. То есть он как бы совершал какое-то такое незначительное насилие, которое не приводило к смерти, к нищете, к несчастью других людей, а просто он доставлял постоянные беспокойства другим людям. В результате этих постоянных беспокойств он получает себе в жизни возможность заболеть каким-то хроническим заболеванием, но эта возможность остается с ним, вместе с ним всю жизнь, но при этом он может спокойно жить без этой болезни, если он все делает правильно. То есть он может поддерживать себя в нормальном состоянии, имея как бы склонность к этой болезни. И третий тип болезней, которые неминуемо нависают над человеком, и вылечить их очень трудно. Надо прилагать очень большие усилия человеку для того, чтобы избежать их воздействия, пагубного действия на него. Это болезни, которые связаны с сильными изменениями сознания, изменением тела человека. То есть это рак, всевозможный рак. Затем мышечное истощение, истощение нервной системы, различные виды, там, допустим, миопатии, там различные, допустим, рассеянный склероз, то есть эпилепсия. Вот эти болезни, которые неминуемо ведут к очень большим страданиям личности, они все возникают от четырех вещей, которые вы должны знать. Это от того, что человек употребляет в прошлой жизни в больших количествах интоксикации, а именно спиртное, наркотики. Вот это первая вещь. Второе – это от того, что он занимается развратом. Человек получает такие болезни тяжелые этой группы. Третье – от того, что он совершает какой-то обман, насилие над другими людьми, то есть занимается каким-то обманом, действует с позиции обмана, который влечет за собой определенные большие последствия. Если человек увлекается мясной пищей, то есть пищей, связанной с убийством. Вот четыре вещи, которые вызывают болезни, которые очень трудно вылечить, и все они связаны с Юпитером. То есть Юпитер в этом случае находится в очень слабом положении, и часто он находится под воздействием Раху или Марса. Вот. То есть человек испытывает всю жизнь большие трудности. И как завершение может быть злокачественная опухоль или тяжелое заболевание. Причем оно наваливается неминуемо в определенный период, когда Юпитер входит в очень плохое состояние, человек получает эту болезнь. Таким образом, надо понять, как бы, что существует карма, которая реализуется тут же, существует та, которая реализуется через какое-то время, и существует та, которая реализуется через долгий срок. Та, которая реализуется через долгий срок, является самой опасной. Поэтому мы видим, что, допустим, то, что мы едим мясо, мы не видим особых больших проблем с этим сейчас, в настоящее время. Но этим нарабатывается плохая карма на будущее. Это самое жестокое наказание. То есть мы сами себе его делаем. Вот. То же самое, если мы занимаемся развратом, тоже вроде бы никаких проблем нет сейчас, в настоящем. Но в будущем будут большие проблемы. Точно так же, если человек занимается обманом других людей, и точно так же, если он потребляет спиртные напитки и наркотики. Это очень большой обман. Если человек занимается пророчеством, он сбивает с толку большую массу людей, в этом случае неминуемо он получает очень большое наказание. Существует такая группа людей, которые назывались брахманами в ведические времена, сейчас они называются священниками или учеными, которые имеют возможность влиять на большие количества людей. То есть у таких людей два варианта. Или они очень сильно возвышаются к концу своей жизни, или они очень сильно деградируют. У них не бывает середины. Понимаете, когда человек берет на себя такую роль, то у него два варианта. Или он возвышается, или он деградирует. Посередине он не остается. Понимаете? Да, несомненно, это как считается как обман. Такие вещи, как, допустим, различные нарывы на теле, различные язвы, долго не заживающие, это все связано с влиянием раху. Эпидемии, такие заболевания, как экзема, псориаз, нейродермит, это часто очень связано с влиянием раху на организм. Из этих всех моментов мы понимаем, что во Вселенной не существует злых и добрых сил. Просто все силы предназначены для нашей учебы, понимаете? Если бы не было планеты Раху, допустим, то как можно было человеку объяснить, что он не прав? Естественная склонность как бы к насилию, которая существует в материальном мире, она приводила к тому, что мы просто переели бы друг друга и все. Невозможно было бы вообще существовать даже на высших планетах. Поэтому естественным образом существует баланс тех сил, которые те люди, которые стремятся к невежеству, они попадают под влияние сил, находящихся в невежестве, они находятся под воздействием насилия и испытывают страдания. Когда им надоедает так жить, они начинают жить благородной жизнью и возвышаются на высшие планеты и испытывают счастье. Когда же человеку совсем надоедает кувыркаться в этой вселенной, он начинает служить Богу и отправляется в духовный мир. Таким образом, никакой несправедливости нет. Все является закономерным. Все является закономерностью. Такая небольшая тема про Раху. В принципе, как бы тема большая, но не знаю, про что вам еще рассказать. Все рассказал. Вы задавайте вопросы, может, скроются какие-то более глубокие детали. Да. Они видят, да, потому что они находятся в тонком теле, и существует тонкое зрение, тонкий слух. А все органы чувств существуют у души даже в духовном мире. В духовном мире у души существует духовное тело, которое имеет в себе тело ума, состоящее из органа слуха, то также имеет тело ума, орган слуха, зрение, обоняние, осязание и так далее. Это все душа имеет уже в духовном мире. Вот. Когда она попадает в материальный мир, то она имеет в результате взаимодействия с материальной энергией, а ум становится как бы обросшим материальной энергией, становится материальным умом. А чувство духовные чувства, обросшие материальной энергией, становятся материальными чувствами. Точно так же происходит с разумом. Поэтому, когда душа оставляет тело, она берет с собой чувства, то есть она видит, точно так же слышит, но на тонком плане. Поэтому... Но вы знаете, дело все заключается в том, что если я вам сейчас скажу, отвечу на этот вопрос, то... что вам станет смешно. На самом деле, всегда, когда человек испытывает ощущение беспокойства, плохого настроения, ему хочется ругаться на кого-то, или он испытывает недовольство, или он сильно обижен, в этом случае он находится под влиянием тонких сущностей, которые связаны с гуной невежества. То есть мы все так или иначе находимся под этим влиянием. Больше или меньшей степени. И мы все это чувствуем, мы испытываем неудовлетворение. Неудовлетворение – это признак насилия. Когда над человеком совершается насилие, он испытывает неудовлетворение. Почему над человеком совершается насилие? Мы часто задумаемся над этим. Почему я вовлекаюсь в такую ситуацию, когда мне приходится ругаться, спорить, как махать кулаками и так далее? Мы испытываем насилие над собой. Мы не можем остановиться. Попробуйте остановиться, когда хочется кому-нибудь... выцарапать глаза. Очень трудно остановиться. Вы согласны со мной? Практически невозможно. Только разумный человек согласится, что действительно трудно, потому что если человек считает, тогда я остановлюсь, нет проблем. Не существует такой силы в этой вселенной, в ведах написано, что самые высшие живые существа, Брахма и и Господь Шива, который разрушает материальные миры, материальные вселенные. А все они находятся, они могут попасть под влияние гнева. Они могут гневаться так же, как и мы. Это абсолютная сила, ей нет защиты, против нее нет защиты. Понимаете? В этом мире. Поэтому существует одна вещь, которая заставляет гневаться. Эта вещь называется эгоизм. То есть человек, который находится в состоянии эгоизма, он не защищен от этой силы, и естественным образом он попадет под влияние гнева, и он станет орудием в руках этих тонких существ, которые будут двигать его сущность, его существованием, заставлять его ругаться, драться, кидаться, ломать все и так далее. Надо понять смысл, который заключается в том, что мы своими внутренними желаниями, как нам жить в этом мире, мы попадаем под влияние тех или иных гун. Я об этом много раз говорил. Первый вариант: я хочу жить для других, я хочу служить другим людям, я хочу служить Богу. В этом случае человек находится в гуне благости, и он находится в состоянии счастья. Я не хочу ничего делать для себя. Человек находится в состоянии счастья. Если человек говорит: я хочу честно работать, но при этом хочу разбогатеть, хочу делать это для себя, значит, он находится в гуне страсти. И в гуне невежества находится тот, кто говорит: я хочу добиться своего, независимо от того, будет хорошо окружающим или плохо. Вот эта позиция абсолютного эгоизма толкает человека в гуну невежества, он попадает под влияние тонких сущностей сразу. Это значит, что он ощущает постоянное насилие над собой. И это насилие, которое он ощущает, он испытывает как высшую несправедливость. Он принимает законы подлости, ему кажется, что он живет в несправедливом государстве, на него действуют несправедливые законы, над ним все издеваются. Он испытывает постоянное чувство несправедливости. Это означает влияние гуны невежества. Если... Да? Это реальность для них. То есть это реальность, это действительно сущности, которые пристают к ним. То есть в чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что их тонкое тело действительно видит этих сущностей, и действительно он живет в этом мире. Согласно ведам, считается, что если человек начинает думать о трех вещах, он неминуемо получает их. Поэтому принцип лечения психических заболеваний заключается в том, чтобы отвлечь человека от думания об этих вещах. Первое – это духи и привидения, то есть люди, которые начинают заниматься спиритуализмом то есть они пытаются понять, есть ли духи там, они начинают бороться с глазом, со спорчей, то есть они постоянно думают, сглазили их или не сглазили, испортили их, не испортили, они постоянно думают, этот вот плохой человек, этот колдун, этот не колдун. Эти люди неминуемо сходят с ума, потому что они становятся все больше и больше, находятся под влиянием этих темных сил. Вот. Первое. Если человек думает о привидениях, он неминуемо получит контакт с ними. Второе, если человек думает о женщине, он неминуемо получит контакт с ней. И третье, если человек думает о змее, он неминуемо попадет под ее влияние. Вот три вещи, которые неминуемы. Поэтому человек должен думать о Боге. И он тоже попадает под влияние его тоже, в этом случае, неминуемо. А если вы хотите сделать им какую-то пользу, вы можете держать. Если же вы видите, что они сами являются очень как бы полезными, ну как бы они являются очень хорошими людьми, то вы тоже можете держать. Если уже у вас плохой осадок по отношению к этому человеку, лучше не держать. Нет, в этом нет никакой проблемы. Если дети играются с животными, в этом нет никакой скульптуры, с игрушками животных нет никакой проблемы. Нет. Нормально. Можно. Ну вот, допустим, бывает естественное повышение температуры. Человек побегал, у него повысилась температура. Это нормально. А если попал вирус? то это повышение температуры идет как насилие, как результат насилия над организмом. Она находится в тонком теле, да, она присутствует в Солнечной системе, как это так можно сказать по-нашему. Хотя, согласно ведам, здесь как бы существуют средние планетные системы. Солнце же само, оно для всех одно. То есть оно движется по определенной орбите, и оно захватывает разные уровни планетных систем. Нам трудно это, но это в ведах описана схема этого движения планет. Вот. Мы также не понимаем, что, допустим, на средних планетных системах, как мы это называем, галактикой, то есть здесь очень много планет разных, которые находятся рядом с нами, в разных измерениях, и они занимают такой большой пласт. Если смотреть сверху, то это получается как просто плоскость. Понимаете, если смотреть сверху, то вот этот пласт планет, он представляет собой плоскость. И он рисуется как карта. Карта этой плоскости рисуется там таким образом, что там есть свои моря, там океаны. Как географическая карта рисуется такой плоскости. То есть очень много планет, находящихся на одном уровне примерно. И они становятся как плоскость. Это ученые видят это как фотографии, они видят такую галактику, да, как Млечный Путь, допустим, плоскость таких планет. Можем видеть над нами более высокий уровень планетных систем, тоже как плоскость. Эти спиральку мы видим, да, эти галактики. Эту галактику над нами, это тоже более высокий уровень планетных систем. Звон колокольчика на сознание человека никак не влияет, но вот тонкие сущности его очень сильно боятся. Потому что звук является самой большой силой в этом материальном мире. И если колокольчик начинает звенеть, то все духи разбегаются. Благовония, да, дают очищение. Но не такое, как колокольчик, конечно. Но самое сильное очищение дает, когда поет святая личность. Многие люди поют как бы святые песни. Но если поет святая личность о Боге, тогда в этом месте нет места духам. Они не могут это вытерпеть. Потому что святая личность означает, что его тонкое тело стало огненным. Святая личность означает, что его тонкое тело настолько сильно очистилось, что оно приобрело более-менее такие естественные свои очертания. То есть оно стало очень горячим. Душа сама по себе сияет, как солнце, она очень горячая, но в результате контакта с материальной природой она холодеет, понимаете? Человек, который очищается от влияния материальной природы, начинает думать о Боге в основном, он очищается и становится, его тонкое тело становится очень горячим, очень огненным, а духи, они, так как они видят тонкое тело, они испытывают жуткие страдания. При контакте с святой личностью для них это как сковородка. Даже если голос просто такого человека звучит, то для них это очень жарко. Они не могут. А? В тонком теле могут существовать полубоги, например, приходить на Землю. Но в этом случае у них нет проблем ни с колокольчиками, ни со святыми личностями. Потому что они, приходя в тонком теле, они сами имеют очень огненную природу. Они гораздо имеют больше плотности огненной природы, чем мы, допустим, можем себе представить. По всяким причинам. Например, если на Земле рождается верховная личность Бога, то полубоги чаще всего спускаются с высших планет, потому что они знают, что Бог выше находится, они пытаются как получить от Него какую-то милость, вот, пытаются послужить Ему как-то, а они склонны служить высшей истине. Вторая причина, когда они могут помочь какому-то человеку искреннему, который хочет изменить свою жизнь к лучшему, могут, а чаще они это все делают невидимо, то есть смысл заключается в том, что человек чаще всего способен получить поддержку от высших сил, но еще не достоин их видеть. видеть высшие силы, это значит сгармонизировать с ним, получить возможность на них настроиться. В принципе, видеть один раз полубога достаточно, чтобы на всю жизнь настроиться на него и получить тело на его планете. Ну, то есть родиться в следующей жизни уже вот рядом с этим полубогом. То есть смысл заключается в том, не каждый из нас достоин, допустим, видеть Бога или видеть полубогов, но многие достойны получить милость от них. Человек, например, в наш век, каждый человек может получить милость Бога, потому что в Ведах написано, что если человек произносит святое имя Бога, то это не отлично от самого Бога. То есть человек произносит имя Бога, и он контактирует с Богом. Ровно настолько, насколько он способен. Если у него очень грязное сознание, он не сильно контактирует, но все равно контактирует. Если чистое сознание, он очень сильно контактирует. Так что нет проблем с полубогами контактировать или с Богом. Было бы желание. Чаще всего так и бывает. Любой могут принимать. Конечно. Очень просто. Дело в том, что человек, который занимается духовной практикой, он не должен концентрироваться на образы. Есть такие рекомендации в Ведах, что человек, который начинает заниматься духовной практикой, он может концентрироваться на изображениях, божественных, допустим, на изображениях. Но он не должен концентрироваться на те образы, которые к нему приходят в голову. Потому что это очень опасно. Он может на изображениях, он может сделать себе, допустим, статуэтки Бога и служить им. В этом случае, согласно ведам, божественная сила, насколько человек любит Бога через эти статуэтки, настолько она входит в эти статуэтки. Вот. То же самое фотографии. Если человек поклоняется фотографии, божественная сила будет настолько входить в эту фотографию, насколько человек поклоняется. Так вы знаете, в христианских, допустим, церквях есть животворящие иконы. Это те, которые они показывают уже чудеса. То есть человек настолько сильно служит, что даже Богородица сама, допустим, входит в икону. Это описано в Ведах очень подробно. То есть, таким образом мы можем контактировать. То есть, существует наука, как надо правильно общаться с высшими силами. Если же человек начинает служить, человек в Сатья-югу, то есть, первый, во второй век, в первую эпоху, во вторую, он мог в своем сердце служить Богу. Сейчас человек, ум настолько загрязнен, что человек, который пытается служить Богу внутри себя, то есть он начинает заниматься медитацией и пытаться что-то увидеть в ней, он неминуемо попадает под влияние этих сил. Чаще всего так и бывает. Человек же, который очищает свой ум полностью, он тоже может видеть образы, и к нему в тонком плане может приходить Бог. Или он чаще всего он видит Бога просто в своем сердце. У нас постоянно Бог находится внутри нас. Эта форма Бога называется параматма. Сверхдуша переводится. Она находится вот здесь. Вот. Человек, который может видеть божественную природу, он постоянно концентрируется на параматму и видит Бога каждую секунду. Поэтому для него нет проблемы видеть Бога. Понимаете? В этом нет никакой проблемы для святого человека. Если вы хотите определить, действительно вы видите Бога или нет, если вы способны видеть Бога, то вы посмотрите себе сюда. Если вы увидите параматму, тогда значит вы способны видеть Бога. Если вы не способны видеть Бога, тогда и не смотрите по сторонам. Это очень просто. Те, кто знают науку духовную, они очень легко ориентируются. Могут они увидеть Иисуса Христа или не могут? Посмотрите сюда. Если вы видите параматму, значит, можете видеть духовные объекты. Нет проблем. Ну, конечно. Это все нереально. Это все связано с тонкими сущностями. Угу. Я не знаю всех этих подробностей, кто кому как явился. Я не изучаю сильно христианство, потому что в свое время я как бы изучал серьезно философию, и я стоял на тех позициях, что философия должна ответить на все мои вопросы. Я встречался с серьезными христианами, задавал вопросы. К сожалению, не получил достаточного ответа. Но это не значит, что вы не получите. Все, как бы человек получает все по судьбе. Поэтому я пошел такой дорогой, что я не стал углубляться слишком в историю христианства. Хотя, в принципе, философию я более-менее нормально знаю. Историю я не изучал. Я вам могу сказать такую вещь, что как бы я не привык верить на слово. Если вы мне предоставите источник, я почитаю тогда. Но мне надо все это посмотреть, как это надо. Конечно, несомненно, да. Такое бывает. И не только с какими-то людьми, это с любым человеком может быть. Это все зависит от искренности человека, понимаете? Нет, вот здесь как раз вы ошибаетесь, потому что нам по карме всем быть в духовном мире. Смысл заключается в том, что существует карма, это значит, что человек должен выполнять, сделать то, что он отвечает за то, что он сделал. Существует викарма, то есть это незаконная деятельность, которая ведет несомненно к тому, что он будет страдать. Существует акарма. Акарма означает, что если человек искренне захотел избавиться от всех проблем этого материального существования, и он обратился к Богу, несомненно, насколько он искренне обратился, настолько он может получить контакт с божественной силой, независимо от его кармы. Нет никакой связи. Человек может быть абсолютным деградантом, пьяницей, алкоголиком, и у него может быть одна извилина прямой уже остаться. Вот, если вдруг у него в этой извилине шевельнется, что ему надоела такая жизнь, и он очень искренне обратится к Богу, он может получить божественную силу в себе в поддержку. И даже вплоть до того, что ему может сам Бог прийти к нему на помощь. Все зависит от силы искренности, в этом заключается принцип, насколько человек может искренне к Богу обратиться. Да. Насколько искренне человек обращается, настолько он получает поддержку. Здесь не имеет никакой связи с кармой нету. Вот проблема заключается в том, что очень трудно добиться от себя искренности. Сначала ты думаешь, да я, сейчас я... Ничего подобного. Я каждое утро по 2 часа искренне взываю к Богу и ничего не получаю взамен. Ну, как хотите, это ваше личное дело же. Я же говорю вам, у вас у каждого свой путь, каждый должен сам найти, как ему молиться. Это общество, которое изучает ведическую культуру. Это общество, которое изучает ведическую культуру. Это общество было создано ученым, ведическим ученым, Бхактивиданта Свами Прабхупадой, который решил, что сейчас не существует знания на Земле серьезного, которое бы помогло людям получить счастье, возможность вернуться в духовный мир. Поэтому он оставил свою святую жизнь в самом святом месте на Земле, одним из самых святых мест на Земле, во Вриндаване. Он оставил жизнь эту святую в преклонном возрасте, когда ему было 69 лет. И он поехал в Америку. У него не было денег, поселился в одном из самых заброшенных районов в Нью-Йорке и прожил там год, не имея никаких последователей. Он сказал, что если Богу нужно, значит, Он сам все сделает так, чтобы я мог донести духовное знание до людей. И Бог сделал так. То есть он объехал 14 раз земной шар и открыл 108 храмов по всему миру. У него было порядка 5000 последователей. И он написал более 80 томов книг. За 10 лет, начиная с 69 лет. Таким образом, он спал всего 2 часа в сутки. Ночью он писал книги, днем давал наставления. Он открыл это международное общество сознания Кришны. Это означает, что это означает сознание Бога. То есть он сам так говорил. В принципе, нет никакого смысла в том, чье святое имя. То есть есть смысл какой-то, но неважно, каждый человек должен понять, что он должен просто повторять имя Бога. Тогда он сможет достичь конечной цели в своей жизни. Это как бы, ну, в этом заключается как бы ключ ведического знания, что в каждую эпоху существует самый простой метод развития духовности в себе. То есть, если человек повторяет имя Бога, допустим, повторяет имя Саваофа там, все зависит от того, какая вера у вас, понимаете? Если человек повторяет имя Бога, он очень быстро прогрессирует и уходит в духовный мир. В этом заключается это знание. Так как он дал Махамантру, то есть определенный способ повторения имен Бога, то он назвал это общество сознанием Кришны. Кришна переводится «Вселюбящий Господь» на русский язык, санскрит. Я считаю, что каждый человек должен сам выбрать себе путь. Это очень важно понять. Не должно быть никакого навязывания. Сейчас в этом мире очень много насилия, и насилие также проявлено, так как мы находимся все чаще всего в гуне страсти и невежества, то когда люди становятся священниками, то есть они становятся религиозными деятелями, то естественным образом через их деятельность тоже часто можно видеть насилие. Это идет просто от присутствия страсти и невежества. В этом случае люди становятся фанатиками своей религиозной идеи. Они пытаются очернить другие религиозные системы и превозносят свою. Святой человек, который обладает абсолютным знанием, он может сказать преимущество той или иной духовной системы. Но человек, который не достиг святости, когда он это делает сквозь пену злобы. Понимаете? Отсюда возникают религиозные войны. Поэтому мое твердое убеждение заключается в том, что человек должен говорить просто знание, давать просто знание, то или иное знание. Допустим, христианин должен давать христианское знание, не считая, что христианское знание находится выше, чем любое другое знание. Точно так же должен делать любой другой человек, любой другой веры. Это мнение основано на том, что если ты действительно религиозный, верующий человек, ты не должен иметь и тени насилия в своей деятельности. Очень часто верующие люди, находясь в гуне страсти, пытаются превозносить свою веру и ненавидят других святых, даже близких по духу. Это очень плохо. Я считаю, что это плохо. В Индии есть много людей, которые поклоняются... В Индии много людей, находящихся в благости. Они поклоняются одновременно Иисусу Христу, Кришне, Аллаху, ставят всех на алтарь и поклоняют всем сразу. У них нет никаких проблем. У них нет проблем с тем, что там какие-то междоусобицы там религиозные и так далее. Это все зависит от культуры людей. Если культура в благости, то нет никаких проблем. Если культура в страсти, начинают начинает процветать национализм. А если культура в невежестве, то тогда люди начинают просто надевать атрибуты религиозные и занимаются кощунством, просто какой-то глупостью занимаются, а сами считают у себя верующих людей. Не ответил на ваш вопрос? Никаких недостатков. Ну, допустим, какие могут быть недостатки, если ты, допустим, своего любимого человека называешь кошечка и лапочка одновременно? Да. Ты можешь называть кошечка, лапочка, конфетка, куколка, цветочек. Разницы от этого никакой нет. Точно так же, если ты Бога называешь разными именами, в чем заключается проблема? Проблема заключается только в том, что у нас внутри сидит ненависть, и мы не знаем, куда ее деть. Понимаете? Эту ненависть мы часто деваем туда, что мы порочим людей, которые имеют взгляды на жизнь, чуть-чуть отличающимся от наших. Надо порочить само зло. Какой смысл порочить людей? Если человек верит в Бога искренне, почему мы должны препятствовать этому процессу? Надо давать зеленую дорогу всем людям, которые искренне идут к Богу. Какая разница, какой дорогой ты идешь? Главное, чтобы ты понимал, как это правильно делать. В этом заключается процесс, проблема. А для этого надо изучать духовное знание. То есть существует качество святой личности. Надо изучать, что, кто такое святая личность, как она себя ведет, как разговаривает, как общается, какие качества характера. Надо изучать, и сразу видно уровень человека. Уровень человека становится виден, когда человек изучает качество святой личности согласно... Есть христианская этика, там описаны качества святой личности, есть ведическая, есть мусульманская. Можете любую взять, везде это одно и то же. Святая личность, она и есть святая личность. Вот. Отличие заключается в том, что надо смотреть, каких результатов достигают люди, которые занимаются этим процессом. Понимаете? То есть надо взять, найти самого выдающегося деятеля в этой области и посмотреть на него. Сразу будет понятно. Вот. Вот. Это очень простое. Следующее. Существует философское доказательство. То есть, если философия сильна, то можно задавать любой вопрос. Она должна очень просто, без всяких напыщенностей, ответить на любой вопрос. Философия должна ответить просто. Раз. Личность должна быть святой. Два. И это, то есть, существует как бы три авторитета. Это первый авторитет – это философия, то есть священное писание. Второй авторитет – это святые личности. И третий авторитет, и ты, допустим, можешь пользоваться третьим авторитетом, если захочешь. Ты можешь попытаться принять духовного учителя в этом направлении, более близко общаясь с ним, ты глубже можешь разобраться во всем. Если тебе не понравится, ты можешь уйти из этого процесса и принять какой-то другой. Принятие духовного учителя не означает, если человек принимает духовного учителя, нет ничего страшного, что он уходит. Но когда духовный учитель принимает его, то человек уже не должен оставлять этот процесс. Духовный учитель принимает после инициации. Перед инициацией человек может изучать все, он может сказать: нет, мне не нравится вот этот процесс, я пойду изучать в другом месте. Нет проблем. Он не совершает никакое греховное действие. Вот по качествам личности. То есть духовность означает, что человек обладает качествами святой личности. Существует 26 качеств святой личности. Если я вам об этом буду лекции читать, то не хватит и года. Это очень много, большая тема, глубокая. Лекцию вам перечислю. Есть качество святой личности, есть качество чистого преданного Бога, есть качество просто человека, который находится в благости, есть качество ученого, то есть брахмана. Все это перечислено в ведах. Есть конкретная классификация, какими качествами человек должен обладать. Это же наука. Там должно быть все точно известно. Понимаете? Позволить может себе все что угодно. Насчет мешать я не уверен. Не знаю, может и будет. Считается, что человек должен выбрать один себе путь. Потому что как можно сразу двигаться с разных сторон горы? Подумайте, вот гора, как можно сразу ногу туда и туда поставить и идти, как это сложно очень. Я извиняюсь, что я задерживаю, вот тут уже замечание делал. Давайте всем пожелаем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Сегодня мы будем разбирать кету. Это очень важный момент в ведической астрологии, планета Кету. И прежде всего надо понять, что демон разрубленный на две части. Одна из них это голова, то есть Раху, а другая это тело, это Кету. И у этого демона вместо туловища, там где Раху, змея, хвост змеи, вместо головы у Кету голова змеи. Понимаете? То есть в ведические времена это было возможно. Например, был такой случай, когда один из самых великих прародителей человечества, один из тех, кто является нашим пра-пра-пра-пра-пра дедушкой, вот тот сын Брахмы, тот, который расселял, от которого зависело расселение Вселенной, он совершил оскорбление на Шиву. Шива — это чистый преданный Бога. То есть он за Шиву отдал свою дочь и начал считать его своим сыном. В результате этого он, когда производилось жертвоприношение, он зашел в это место, и он был главным как бы прародителем всех живых существ. И он в это время, Шива не встал, не оказал ему почтения тем, что все встали, кроме Шивы и Брахмы. И когда Шива не встал, он разгневался, начал его очень сильно оскорблять. В результате этого Шива покинул собрание. А его дочь, то есть жена Шивы, она покончила жизнь самоубийством, сожгла себя живьем, то есть своей мистической силой. За то, что она себя зажгла живьем, Шива выдернул из головы волос. Из этого волоса возник демон, огромный демон, который пришел к этому Дакше, прародителю человечества, и он отрубил ему голову. Причем Дакша обладал таким могуществом, что ему невозможно было отрубить голову никаким оружием. Даже у этого демона были мистические оружия, он не смог ему отрубить голову ничем. Он его повалил и не смог ему отрубить голову. Но он взял топор жертвенного костра и отрубил голову ему. Потом там на жертвенном костре там приносили в жертву животное, козла. И потом Господь Шива, он смилостивился над Дакшей и поставил ему назад голову козла. То есть, таким образом, вы видите, что в те времена возможно было сделать. И то, что сейчас, допустим, у Раху тело змеи, а у Кету голова змеи. То есть, демона поделили на две части, другими словами. Он находится в тонком теле, и он сильно влияет на Землю. И считается, что влияние Кету не такое уж и плохое. То есть, Кету... это уже совершившееся наказание. То есть надо понять, что кету – это совершившееся наказание, потому что голова уже отрублена, больше ничего не нужно. То есть смысл заключается в том, что кету олицетворяет вечное время. Когда человек попадает под влияние кету, это означает, что для него уже все закончилось. То есть уже все. Раху – это что? Это испытание невежеством. Когда человек может сравнить, чем невежество отличается от благости. Когда он впадает в очень тяжелую ситуацию, ему очень тяжело жить становится, на него влияет аморальные силы. Кету же это олицетворение совершения суда над человеком. То есть это когда происходят различные события, которые указывают на лишение. Когда наступает влияние кету, усиливается, у человека увеличивается лишение. Например, кету олицетворяет смерть. То есть человек лишается своего тела. Это самое дорогое, что есть у человека, это его тело. Он лишается в результате влияния кету. Кету часто участвует в смерти человека. Таким образом, надо понять, что существуют вещи в этом мире, когда они уже ничего нельзя исправить. Ко мне очень часто приходят пациенты и говорят: ну почему вы не хотите лечить пациента этого? Вот. А люди не понимают, что... Например, у меня часто бывает так, если злокачественная опухоль, я ставлю камни, и я смотрю несколько дней, и видно, что, в принципе, камни способны рассосать эту опухоль. В этом нет никаких проблем. Вопрос заключается в том, что организм не способен выдержать эту нагрузку. То есть организм, камни напрягают организм, организм напрягается все больше и больше и больше и больше. И в тот момент, когда уже должна начать рассасываться опухоль, организм перегревается, и человек испытывает жуткие страдания от камней. Он испытывает боли, тяжести, жар, там, но опухоль не сдвигается с места. Я тогда забираю у него камни назад, говорю: до свидания. Это означает, что кету вступила в силу, уже ничего нельзя сделать. То есть Бог говорит в Бхагавадгите, что из всех... из разрушительных сил есть вечное время. Это означает, что когда приходит время, все заканчивается. Допустим, женщина, она могла иметь ребенка в определенный день, приходит день, когда она уже не может иметь ребенка. То есть, или приходит день, когда она может иметь ребенка. То есть девочка была девочкой, пришел день, и она теперь уже стала не девочкой, а она уже стала девушкой, она может иметь ребенка. Таким образом, это влияние времени. Время, оно определяет все в этом мире. И те, кто не уважают время, они говорят: какая разница, во сколько кушать, какая разница, во сколько вставать, какая разница брать себе мужа моложе или старше. Если нет разницы, значит, человек не понимает, что время определяет все. И если он этого не понимает, он будет иметь дело с кету. Кету ему покажет, в чем заключается правильное понимание вещей. Потому что кету олицетворяет совершившееся правосудие. То есть, когда наступает влияние кету, кету несет эту энергию. Уже отрубили голову, уже отрубили, головы уже нет. Все, то есть кету несет эту силу в себе. В этом заключается его влияние. Без кету невозможно, потому что человек должен почувствовать, что он что-то в этом мире уже потерял. Это последний способ учебы, последняя возможность учиться у человека. Это терять, потери. Потому что это самая страшная возможность учиться, потому что потеря подразумевает, что уже больше никогда этого не будет. Так как человек имеет вечную природу, душа имеет вечную природу, этого она понять совсем не может. Например, душа, если она получила себе что-то, она считает, что она это будет иметь вечно. Такова природа. Понимаете? Допустим, у нас идут лекции, все как бы настроены, что лекции будут идти вечно. Но они когда-нибудь закончатся. 100%. Такова природа души, она ей всегда кажется, что все будет идти бесконечно. Но в этом материальном мире время, оно ограничивает наше существование в той или иной ситуации. В этом заключается разница между духовным и материальным миром. Так как мы имеем духовную природу, мы никогда не поймем. Мы никогда не поймем этот материальный мир. Никогда мы его не сможем понять. Потому что здесь все имеет ограниченную природу. И живое существо, в конце концов, если оно не понимает, что здесь как бы ловить нечего в этом материальном мире, оно к старости начинает впадать в глубокую скорбь. Оно начинает вспоминать свои молодые годы. Человек вспоминает свои молодые годы и думает: «Господи, как было хорошо! А теперь что со мной происходит?» То есть смысл заключается в том, что человек не понимает, кето олицетворяет старость в том числе. Итак, функции кету. Все виды препятствий, которые существуют в нашей жизни. Различные отсрочки, зарплаты, оттяжки, премии, задержки в строительстве, задержки автобусов на остановке. Все, что связано с тем, что надо совершать какое-то усилие, нагрузка увеличивается на человека. Сатурн, он руководит деятельностью, просто деятельностью. А Кету, когда начинает влиять на Сатурн, то человек начинает не просто заниматься деятельностью, а испытывает в деятельности очень большие трудности. Ему очень тяжело трудиться становится. Есть еще одно такое, на первый взгляд, странное, но на второй взгляд очень закономерное влияние Кету. Человек, который попадает под влияние Кету, он может стать верующим, потому что он начинает реально на себе чувствовать силу Верховной Личности Бога. То есть он на самом деле чувствует божественную силу на себе, потому что рушится все под его ногами, он начинает молиться. Как вот это я уже говорил, этот удивительный анекдот, когда человек падает с 9-го этажа, он быстро очень перебирает в своей голове, что на самом деле я не хочу умирать, я готов там исправить все там в своей жизни, и дает обещание, потом зацепляется за ветку и благополучно приземляется и думает, что только во время таких тяжелых событий не приходит в голову. Вот. То есть смысл заключается в том, что человек становится верующим в то время, когда на него действует кету. Когда он должен лишиться чего-то, он становится верующим. И вот такие люди верующие, они отличаются определенной отличительной особенностью. Когда человек верит не с позиции разума, а с позиции лишений, когда ему приходится терпеть лишения в своей жизни, его вера очень сильно отличается. Такие верующие люди называются фанатиками. И такие верующие люди, они склонны создавать секты. Что такое секта? Секта — это не древнее религиозное какое-то знание, основанное на священных писаниях. И даже на основе этого древнего знания люди могут стать сектантами. Секта означает, что какая-то группа людей объединяется на основе того, что они считают себя, что они превосходят других людей. В принципе, секта может быть очень большой. Она может захватывать целые государства. А отличительная черта сектантства означает, что сектанты, они считают, что их религия самая лучшая, и что все остальные — это просто враги. То есть все остальные — это враги, а их религия, те, кто находится в их религии, в их религиозном направлении, не просто в религии, а в их религиозном направлении, это праведники, все остальные враги. Вот так ведут себя сектанты. И вот эти сектанты, они принимают веру не с позиции Юпитера, то есть не с позиции разума, а с позиции Кету. То есть они как бы, их стиль веры заключается в том, что они видят силу времени, то есть они поклоняются времени фактически, они не поклоняются Богу. Они, видя силу времени, они всегда, и смысл их веры заключается в том, что они обличают материальное существование людей и предрекают им ближайший конец света. И мы знаем, что каждый год по плану существует определенный конец света, определенной секты, которая потом неожиданно его откладывает еще через год, обозначает. Вот. И я прослеживал каждый год, вот сколько я прослеживал, 10 лет, каждый год конец света должен быть. Вот. Особенно в 2000-м, это 100% конец света. Такая круглая дата. Вот. Смысл заключается в том, что эти люди, они просто видят на себе влияние, видя на себе влияние кету, они очень сильно настроены на то, что они очень сильно чувствуют влияние вечного времени, и они находятся в ужасе под влиянием этого вечного времени, и в это состояние ужаса на них навеивает грезы. Эти грезы им как бы им мерещится, что все как бы скоро закончится существование всего человечества. Это все идет просто очень сильное влияние кету. Вот меня спросили, как планеты определяют. По крайней мере, сектантов сразу видно по планетам. Поэтому человек не должен с позиции фанатизма становиться верующим. Чтобы действительно поверить в Бога, для этого надо очень много трудиться над своим сознанием. Для этого надо изучать, что такое жизнь, в чем заключается смысл жизни. Они просто... И эти сектанты, они как тоже людей верующими делают. Они выискивают таких людей, которые тоже попали под влияние кету, очевидно. Или у них это в роду как бы положено. С самого рождения уже это влияние запрограммировано. Такие люди обычно верят в Бога сразу. Таким людям говорят: ты знаешь, что будет конец света через 2 года? Тот говорит: правда? Да. Вот смотри, сколько фактов на это подтверждает. И он приходит, там собрание людей, допустим, такой же вот зал, как у нас. Он приходит, там сидит такой человек, он садится, и ему говорят: ты веришь в то, что будет конец света? Тот говорит: верю. И с этого начинается его вера. Вот. И потом они углубляются в это во все, начинают всех ненавидеть. И потом делают много проблем себе, своим родственникам, всем окружающим людям. И в конце концов, кто-то из них заканчивает, ну, то есть они заканчивают, или они отказываются от этой идеи, или они заканчивают жизнь самоубийством, или они с ума сходят, или они портят себе жизнь по всем направлениям, то есть деградируют и так далее. То есть, ну, некоторые из них становятся нормальными, потом верующими, постепенно отрезвляются. И в целом считается, согласно ведам, что очень часто люди, которые приходят к вере, а особенно в наш век невежества, люди, где-то 80% людей приходят к вере, к Богу через кету, через фанатизм. То есть 80% людей, первый этап веры, религиозности у человека, это этап фанатизма. Даже когда человек принимает разумные идеи какие-то, у него все равно период фанатизма, несомненно, наступает. И в этом случае те религиозные системы, которые поджигают этот период фанатизма, они как бы стараются, разжигают еще больше. Это совершенно неправильно. Человека надо охлаждать в это время. Он потому что испортит отношения с своими близкими. Если он учится в институте, он бросает институт. Если он женат, он разводится и так далее. Он делает много глупостей. Это все происходит под влиянием кету. Мы сейчас не зря об этом разговариваем с вами. Допустим, когда человек во сне испытывает ощущение лишения, это тоже влияние кету. Когда наступает... Вот, допустим, у меня сегодня приснился сон, что... Я принимаю роды у своего близкого святого человека, одного, ну, семьи. И оба ребенка, двух детей принимаю роды. Оба ребенка погибают. И они, короче, не знают об этом, как что дети погибают по моей вине. И я не знаю, как им сказать. В этом заключается сон. Хотя потом я думал, как же им сказать. То есть это, несомненно, влияние кету. То есть кету повлияло. И сегодня у нас специально для того, чтобы я эту лекцию читал. Мне так часто бывает. Например, перед лекцией Раху у меня сломался компьютер. А перед лекцией кету у меня сны такие снятся. То есть вот таким образом Бог дает знания. Значит, очень важно понять, что кету также связана с такими вещами, как, допустим, блокада во время войны. Вот блокада Ленинграда, там люди находились под влиянием кету. Весь город. Представляете, никуда не денешься. Невозможно спастись. Постоянно над тобой висит. Если, допустим, человек сражается, у него Марс, допустим, в какую-то позицию входит, то есть он просто в битве погибает. Если Сатурн, то он там лишение терпит, он может умереть от напряжения, там, от аскез, от трудностей. А когда человек находится под влиянием кету, он умирает от ужаса, от безысходности. То есть, представляете, в блокадном Ленинграде многие люди просто с ума сходили. Потому что нет никаких вариантов вообще для жизни. Не знаешь, что делать. Многие начинали мышей есть, там, своих детей и так далее. Кошек, вот вы говорите, кошечка моя. Кошечек в первую очередь съели все. Любименьких. Вот. То есть люди звереют фактически. Это влияние, оно очень серьезное. И это все по карме, по судьбе положено каждому человеку иметь такой период жизни, хотя бы небольшой какой-то. Вот. И всегда это наступают такие вещи, когда человек терпит большие лишения в жизни. Естественно, что человек становится очень чувствительным в этот период. Он начинает воспринимать многие вещи. Некоторые в мистику ударяются. Начинают духов гонять вокруг себя. Вот. Начинают гадать по-всякому. То есть влияние вечного времени, очевидно, оно устрашающее, поэтому человек начинает прислушиваться к своим мыслям, начинает тонкий мир лучше воспринимать. Часто может попадать под плохие влияния различных сил. Значит, таким образом, вот такие функции у кету. Таким образом, кету также можно сказать, что она олицетворяет сектантские принципы. Когда туманный день, человек идет, допустим, в туманный день, в тумане ничего не видно, или едет на машине, ничего не видно перед собой, это тоже влияние кету. Кету олицетворяет туман. Когда человек смирился со своими трудностями, то есть он находится в состоянии нищеты, на него навалились большие проблемы финансовые. Кету олицетворяет это состояние. Состояние покорности судьбы. То есть человек понимает, что он уже не сможет ничего изменить в своей жизни, что ему приходится жить таким образом. Это влияние кету. Здесь нет ничего криминального, как с Раху. Здесь нет ничего криминального. Просто человек попал в состояние бедности. Сейчас вся Россия, она находится под влиянием кету. То есть происходит обнищание сильное людей. Поэтому сейчас для многих это период принять веру в своей жизни. Потому что в этот период влияние вечного времени, время говорит, что пришло твое время. Пора задуматься о смысле жизни. Я не знаю. Я думаю, да, что уже будет лет через 5, наверное, будет уже назад все возвращаться. Но вы должны понять, что как бы у России, у нее особая участь, влияние Раху и Кету. Понимаете, как бы здесь все всегда всего будет больше, чем у всех остальных в этом плане. Потому что есть разные формы учебы. Русские люди учатся через страдания. Мы учимся через страдания. Значит, внешний вид планеты. Одет в серые одежды. Тело серого цвета, цвета дыма. Голова отсечена, вместо нее змеиная голова. Змеиную голову угрожает светящийся камень, такой кошачий глаз. Две руки. В левой руке палец а правой делает жест благословения. Надо понять, что кету может находиться в сильном позиции. В сильной позиции, когда кету находится, это означает, что человек не терпит лишений в своей жизни, не имеет лишений в своей жизни. То есть он как бы должен прожить жизнь с минимальными потерями, с минимальными лишениями. Если кету в слабой позиции, все происходит наоборот. Тот период, когда человек попадает в состояние кету, человек не должен, в состоянии сильного влияния кету, человек не должен отчаиваться. Он должен понять, как он способен преодолеть это влияние. С помощью йоги, то есть йога означает связь. Йога – это связь с Богом. Но для того, чтобы человеку научиться связываться с Богом, есть как бы восьмиступенчатая система йоги. То есть первые ступени, они очищают сознание, увеличивают концентрацию внимания человека. Даже если просто человек занимается хатха-йогой, он уже снижает влияние на себя кету, потому что у него усиливается концентрация внимания. Хатха-йога, что она делает? То есть человек, когда статические упражнения делает, происходит целенаправленное движение энергии в определенном направлении. Это сильно увеличивает концентрацию энергии в определенных зонах в организме. И таким образом человек может улучшить состояние своего тонкого тела. Считается, что когда человек занимается йогой, он испытывает действительно отдых. Тело его действительно отдыхает, а во сне отдыхает лишь частично. Потому что происходит очищение меридианов во время хатха-йоги. Но тело не отдыхает во время физических, просто обычной гимнастики. Обычная гимнастика находится в страсти, хатха-йога находится в благости. Занятие хатха-йогой дает возможность человеку сосредоточить свой ум, и эта сосредоточенность ума помогает человеку разобраться в ситуации и сделать правильный вывод. Но лучше всего, конечно, заниматься йогой высших ступеней. То есть это чтение молитвы, служение Богу. Когда человек находится под влиянием кету, он должен начать изучать себя. То есть жизнь заставляет его изучать себя. То есть он должен понять, что с ним происходит, почему он попал в такую ситуацию, проанализировать, что ему дальше делать в жизни. Во-первых, надо понять, что мы сами себе не принадлежим. Что бывают ситуации в жизни, когда все тебя бросают, все оставляют, и в этой ситуации человек должен понять, что это как бы влияние времени таково, и он должен успокоиться, прийти в спокойствие, ни на кого не сердиться. Если у него есть сильные привязанности к кому-то, и он от этого сильно страдает, обижается на людей, что его бросили, надо начать желать счастья этим людям, осознать необходимость того, что так происходит, понять, что мы связаны друг с другом все временно. И таким образом человек, кету толкает человека заниматься самосознанием. Человек начинает изучать, в чем смысл жизни, как понять ему, что правильно сделать. Таким образом, через страдания, через лишения. И считается, что кету является одной из самых основных планет, которые человеку помогают достичь освобождения, то есть отправиться в духовный мир. Например, там, где я живу, во Вриндаване, в святом месте, там очень много людей, которые находятся под сильным влиянием кету. Они не имеют места жительства, но обладают очень высокой степенью разумности. То есть такие люди обычно просто в молитве находятся, где-то сидят. Там очень часто можно видеть таких людей. Там зимой не холодно, максимум до 0 градусов доходит. Это самое холодное. Но там как бы зыбко достаточно. То есть даже нам будет очень холодно зимой там в помещениях, потому что ничего не приспособлено для зимы. Но тем не менее люди живут на улице некоторые. И они способны жить на улице. То есть у них нет проблем с этим. Так как там много есть мест, где просто люди совершают пожертвования, а и раздают пищу. То есть там можно жить без денег. Там люди раздают пищу, многие есть, постоянно раздают пищу. многие люди в этом святом месте. Вот. Эти люди просто занимаются самосознанием. Они родились специально уже в этом месте для самосознания. И они не испытывают никаких материальных желаний. То есть они абсолютно отречены от всего. Это очень сильное влияние кету. И такие люди, они в конце концов достигают освобождения. Это как бы последняя жизнь. Вот, допустим, мы с вами начнем заниматься самосознанием, пройдет десятки или сотни жизней, и в конце концов мы рождаемся в таком святом месте. Последняя жизнь перед отправлением в духовный мир. Человек ничего не делает, просто сидит, молится, ходит чуть-чуть, кушает, сколько Бог пошлет. И потом отправляется домой из этого материального мира. Так происходит. Вот. А можно видеть их лица, то есть они похожи на тех, кто уже как бы все, последний этап. Последний этап существования в этом материальном мире. Так действует кету. То есть ничего плохого в этом действии нет. То есть можно сказать, что это положительная планета. Если на человека плохо действует кету, то он должен срочно избавиться от бледных цветов. То есть он должен носить яркие цвета достаточно. Потому что все серые и блеклые цвета, цвета отречения, они усиливают влияние кету. Если человек не хочет чрезмерного отречения, значит он должен стараться более яркие цвета носить. Какие же личности олицетворяют кету? Как определить, что пришел кету к вам в гости? Вот. Смертельный враг олицетворяет кету. Враг, который несет смерть. То есть ясно, что он убьет тебя. Это олицетворение кету. Вы узнаете. 100%. Когда человек видит такого человека, который его убьет, он видит саму смерть в проявлении этого человека. И человек лишается всякой возможности контролировать свои чувства. Он просто ступенеет. Его даже и убивать не надо, он сам себя убивает, просто видя смерть на том человеке, который олицетворяет ее. То есть смерть как бы вселяется в ум этого человека. А избежать нельзя. Об этом, именно об этом думает лягушка, которая прыгает в пасть удава. Это как раз олицетворение смерти. То есть удав, он когда... Вообще змеи, как бы змеи, они очень сильно связаны с временем, то есть со смертью. Змеи часто олицетворяют время и часто как бы лишают жизни человека просто так. Когда человека нет, так человек должен умереть, но он не совершает никаких поступков, которые бы провоцировали его смерть. Тогда приползает змея, просто кусает его, и все. На этом все заканчивается. Так, по крайней мере, бывает в южных странах. И когда удав открывает рот, то лягушка, она испытывает сильное ощущение несправедливости. Но тем не менее она прыгает в пасть к удаву, потому что таково влияние вечного времени. Никто не может избавиться от этого влияния. Вот, поэтому мы точно так же прыгаем в пасть кету. Мы рушим семейные отношения. Это, кстати, тоже влияние кету, когда люди расходятся друг с другом. Человек лишается собственности, человек лишается дома. Человек лишается всего. Это влияние кету. Когда вы увидите мясника, который убивает животных, это тоже вы представитель кету. То есть он же также представитель Раху. Вот. То есть в чем заключается его представление кету? Тогда, когда он убивает животное, он представляет Раху. А когда он его уже убил, он представляет кету. Ну да, когда колбасу делают, это уже кету. Когда убивают, это раху. Все правильно. Вот, дополнение абсолютно верное. Обитатели пещер, животные, которые в пещерах живут, они олицетворяют кету. Безумные нищие, то есть люди, которые нищие от своего безумия. тоже кету представляют. Люди язвительные, есть бывает такой вид людей, язвительные люди очень, ворчливые, язвительные. То есть они как бы, они не агрессивно настроены, а они стоят в сторонке и шипят, как змеи на всех. Это тоже влияние кету таким образом происходит. Вот, оскорбители, которые действуют из-под тишка, то есть те, которые сплетничают. Люди, которые сама по себе, само по себе как бы наказание, наказание в результате сплетни, незаслуженное наказание, на, когда на человека наговаривают, он лишается свободы из-за этого, лишается покоя, лишается чести в результате сплетен, это влияние кету. И такой человек, который лишился всего этого, тоже это влияние кету. Внешность человека, который олицетворяет кету. Его внешность ужасна, она пугает людей. У него ядовитый язык, может быть внушающее какое-то тело, которое внушает страх. Может оно большим быть каким-то или плотным, или еще что-то такое. Вот. Он может быть вооружен. То есть вооруженные люди тоже олицетворяют кету. То есть человек, который вооружен, но при этом не, а вы не видите, что он, что на лице его написано ненависть. Если человек вооружен, но на лице нет ненависти, это олицетворение кету. Например, в фильмах часто показывают кету. Всем так как люди испытывают самые большие эмоции, видя проявление вечного времени, то артисты кино, то есть режиссеры кино, они очень четко это уловили, и они в каждом фильме, вот этом, в каждом боевике, они показывают, когда заходит человек в черных одеждах, без всякой ненависти, спокойное лицо, достает пистолет, так, пук, и готов. Ложит назад и пошел. То есть это как раз олицетворение кету чистейшее. Ну да, спокойно, так раз, щелк, все, положил пистолет назад, пошел. Так приходит смерть к человеку. Она без ненависти приходит. Просто никуда не денешься, и все. Вот это так проявление, это так проявляет себя кету. Также очень худые люди, изнеможенные голодом. Люди, которые как бы очень имеют синюшный цвет лица, нарушение кровообращения, когда кровь застывает в организме, нет огня кровообращения, не хватает. Человек синеет, становится синим таким, худым, тощим. Это влияние кету. Когда человек, последняя степень рака, допустим, он становится тощим, синим. Это влияние кету. Теперь интересно, вот при пораженном кету, какой характер у человека бывает? Человек становится такой темной личностью, такой. Он держится очень независимо от других людей. Он старается быть совершенно независимым от других и очень скрытен. Он часто бывает злобным, он действует пагубно, особенно в материальном плане. То есть он лишает материальной собственности других людей. Вот. И становится для них благоприятным в духовном плане. Когда человек лишается собственности в материальном плане, он начинает стремиться к Богу. Это всем известно. Вот. И кету увеличивает свое могущество среди ночи. То есть ночью. Причем во второй половине ночи могущество уже тает. Допустим, если человек идет, возвращается домой в 2 часа ночи, тогда кету влияние уже минимально. В 3 часа ночи вообще никакого влияния. Это, кстати, очень благоприятное время, если вы куда-то хотите возвращаться. Но, допустим, 12 часов ночи – это очень неблагоприятное время для того, чтобы ходить. Потому что в это время как раз влияние кету, оно максимально. Итак, какие же профессии связаны с кету? Как вы думаете? Ну вот я сейчас вам скажу. будете удивлены. Есть профессии, которые связаны с кету, но эти профессии, они связаны с кету не потому, то есть профессия означает, что человек нашел себя в жизни, понимаете? То есть есть же, ну есть, конечно, плохие профессии там, которые связаны с кету. Но вот такие профессии, как, например, литературный жанр, то есть писатели, часто связаны с кету. Потому что кету побуждает человека к размышлениям. Когда человек находится под сильным влиянием кету, он может стать литературным гением. То есть он пишет такие вещи в темной улице, пустынной улице. Ну да, Достоевский типа этого. Убогий период кету, он открывает Достоевского и начинает изучать, как там бабушку надо убивать. Вот. Он же живет, писатель живет в своей книге. Естественно, он несет карму за то, что он написал. Просто смысл заключается в том, что здесь ничего плохого он не несет, потому что он как бы раскрывает страдания человека. Человек, читая такую книгу, он не будет уже сам совершать такое же преступление. Это значит, он как бы с помощью знания дает человеку возможность избавиться от этих вещей. То есть плохой кармы никакой не несет в этом случае. Но само по себе толкает на такие вещи, это такие, писать такие вещи, это толкает кету. Ты что прилетел? Мухи какие-то летают. Наверное. Вот, первый раз зимой муху вижу. А? Конечно, вот сейчас об этом тоже будем говорить. Значит, научные деятели тоже могут быть связаны с кету. Те, кто занимается наукой. Это люди очень такие отшельники, замкнутые, им ничего не нужно, кроме изучения своей науки. И это какая-то серьезная наука чаще всего, связанная с серьезными вещами, которые вершит судьбы людей. Медицинские люди, связанные с медициной, тоже часто бывают связаны с медициной. Те, кто работают в реанимации, трупов скрывают, морги с кету связаны. Вот. Ну, то есть такая область медицины, где имеют дело уже с конечными процессами жизни человека. Также часто работают те, кто связан с кету в психических больницах. Там это состояние горя. А? И раху тоже. Раху тоже там есть, и кету там есть. Кету там, есть люди, которые связаны с раху, есть связанность с кету. Как их увидеть? Можно психиатра увидеть, у него лицо свирепое. У другого такое спокойное, такое холодное, такое говорящее, что и ты можешь быть таким, не волнуйся. Вот. Ну, вот все эти люди, которые связаны, несомненно, связаны и с раху, и с кету полицейские. Потому что есть полицейские какие? Допустим, один машину останавливает, у него, как этот юморист, рожа красная, да? У него свирепый взгляд такой, и он говорит, ну что, приехал? Человек начинает трясти. Да, Марс невежести. Вот. А бывает просто кету. Он стоит, говорит, 100 рублей. И ты думаешь, надо платить. Достаешь автоматически и ничего не сможешь сделать. Вот таким образом. Бывают разные. Так. А? Давайте не будем меня опережать. Значит, с кету также связаны священники, то есть существует такой уклад жизни, когда человек отрекается от семьи и уходит в храм, жить в храм, чаще всего в преклонном возрасте. Преклонный возраст тоже олицетворяет кету. То есть человек, в принципе, согласно ведической культуре, мужчина, он должен оставить... А мужчина, мужское тело предназначено для освобождения, считается согласно вед. И мужчина должен после 55 лет оставить свою семью, то есть он должен вырастить обязательно сына взрослого. Этот взрослый сын должен принять ответственность за мать, за свою жену, за детей. И взрослый мужчина, которому не безразлична своя жизнь, он уходит, отрекается от дел, уходит жить в храм или живет в семье, но не занимается делами, а занимается изучением священных писаний. И все с ним советуются, в это время он тоже выполняет роль священника домашнего. То есть все с ним советуются, как правильно жить. То есть такой человек становится, приобретает статус священника. Даже если он живет дома, то есть он не занимается никакими делами. То есть в ведической культуре это принято. У нас, к сожалению, это непонятно многим было бы. Вот. А? Почему нет, не к сожалению? Зачем? Зачем так делать? Я сейчас объясню, зачем так делать. Если муж, допустим, примет отречение в 55 лет, или там в 60, когда он захочет принять отречение, он уйдет шить храм или останется дома, он, допустим, вырастет талантливого сына, который сможет содержать семью. Вот. А так как в ведической культуре люди были абсолютно ответственны, то есть сын никогда не бросит свою мать и так далее. Это однозначно. То есть это, если сын бросает мать, это вот, человек такой не может жить в обществе ведическом, его уже сразу выгоняют. Он таким образом вообще не знает, куда ему деваться. Такой человек, когда он достигает цели отречения, то есть если он уходит в духовный мир, его жена автоматически уходит в духовный мир. То есть его жена уходит в духовный мир просто автоматически, ей ничего не надо делать. Она, умирая, после смерти отправляется в духовный мир. Таким образом, жена не должна, так сказать, да, думать о том, что ей не повезло в этом случае, как вы сказали. Вот. Поэтому надо иметь знания, чтобы понять многие вещи. К тому же, если такой человек уходит от дел, когда люди в преклонном возрасте, значит, надо понять еще такую вещь. Это тоже, кстати, по теме, так действует кету, что до того момента, как наступил климакс и вот половые, то есть уничтожение половых функций у человека, люди... Они наслаждаются привязанностями друг с другом, наслаждаются привязанностями. Но когда этот момент наступил, привязанности уже начинают раздражать. Понимаете? До этого момента человек, если привязан к другим людям был, он этим естественным образом наслаждается. После этого момента привязанности, они вызывают в нем ужасное раздражение. Он чувствует очень большие проблемы от того, что он привязан к своим детям, к своему мужу и так далее. И считается, что если пожилые люди, они несколько друг от друга порознь держатся, у них семья становится счастливой таким образом. То есть, когда они не сильно близко друг к другу живут, приближаются как бы. Если пожилые люди живут несколько так сами, ну так часто и бывает, они естественным образом так делают. Один своим занимается, другой своим. Если они начинают выяснять друг с другом отношения, тогда это ужасно выглядит. Это приобретает очень большие проблемы. Поэтому, если мужчина начинает заниматься духовной практикой в пожилом возрасте, то он никому не приносит беспокойств, он не ходит по дому и никого не дергает, никому не говорит всяких. Он наоборот становится очень мудрым, и все приходят к нему за советом, он знает все, как надо правильно делать. Таким образом, ведическая система, она совершенно все предусматривает. Все проблемы, которые могут возникнуть с возрастом, возрастные проблемы и так далее. Таким образом, священники, которые отрекаются от мира, они находятся под влиянием кету. Согласно ведам, считается, что человек может отречься, но не должен уходить из дома в этом случае. Но сейчас не ведическая культура, понимаете? Сейчас совершенно непредсказуемо, что может произойти. Люди иногда просто не могут друг с другом жить. даже если они не достигли преклонного возраста. Также лесники, связанные с кету. Допустим, лесная избушка, да, человек живет один всю жизнь. Вот. Некоторые философы, бизнесмены, которые, бизнес, который связан с тем, что они часто бывают вдали от родины, или просто дипломаты, которые живут за границей. Это тоже связано с кету, часто бывает. Теперь давайте перечислим занятия людей, которые находятся под влиянием плохого кету. Это мошенничество без эмоций, терроризм без эмоций. Вот. Также, если наступает период кету, хороший человек склонен путешествовать, паломничество по святым местам делать и так далее. Вот. Разлука олицетворяет кету. Духовное посвящение тоже олицетворяет кету. Когда начинается война, это тоже олицетворение кету, когда война несет за собой жертвы. Когда люди испытывают состояние горя, это влияние кету. Моральное падение тоже связано с кету. Когда человек вдруг чувствует, что он деградирует. Тюремное заключение, которое просто вызывает в человеке просто лишение. Не отчаяние, то есть не ненависть, не злость, а просто, то есть человек испытывает состояние лишения во время тюремного заключения. Это тоже связано с кету. Обман, который несет со собой лишение. Рабство в чужой стране. Когда человек терпит очень суровые высказывания в свой адрес и не может ничего с этим сделать, это просто невозможно изменить. Так действует судьба. Внезапные неудачи. Когда человек, кстати, положительное кето так действует, как подвиг Александра Матросова. Самопожертвование, пожертвование своей жизни. Когда человек жертвует свою жизнь, это тоже в период кету идет. То есть человек сам обрекает себя на смерть. Это тоже возможно только в период кету, потому что как можно предаться смерти добровольно? Это очень сложный такой процесс. Некоторые думают, фильм смотрят, думают, это очень легко. На самом деле это нелегко. Какие вещи могут быть связаны с кету? Отходы. Например, вы покушали, остались огрызки всякие, шкурки. Это все связано с кету. Мертвое тело. Тоже отход. Оно никому уже не нужно. Тоже связано с кету. А в войне трофеи с военных действий. Допустим, человек лежит, с него снимают сапоги, одевают. Пошел. Это связано с кету. В фильмах показывают часто такие вещи. Какие местности связаны с кету? Крепости, допустим, пустынные местности какие-то. Считается, что вот Афганистан тоже как бы на него очень сильное влияние кету, как само по себе страна. Вы видите, что там люди сами живут по себе в таких очень... Их населенные пункты, они вооружены и обороняются друг от друга. Даже в самой стране сами друг от друга обороняются, не говоря уж о всех окружающих. Какие родственники связаны с кету? Бабушка и дедушка по материнской линии. Почему? Я вас спрашиваю. Кто усваивает тему хорошо, тот ответит. Бабушка и дедушка по материнской линии почему кету олицетворяют? Потому что дочка ушла из дома. Да? Или нет? Лишение, произошло лишение. Дочь всегда уходит. Дочь тоже олицетворяет кету, которая уходит из дома. В этот момент она олицетворяет кету. Мама с папой плачет. Они любили свою дочку, теперь уже дочка не их. Согласно ведической культуре, считается, что дочка, которая вышла замуж, она уже не принадлежит своим родителям. То есть родители не могут никак изменить ее судьбу, и они должны все это делать до того, как она вышла замуж, чтобы правильно она вышла замуж. В этом заключается их помощь своей дочери. Потом дальше они уже не имеют права вмешиваться. Мужу принадлежит. Муж принимает ответственность за нее. Никто не властен над ней. Когда кету слаб, входит в слабое положение у человека, то у него сильно снижается прозорливость, у него снижается интуиция, он перестает становиться уверенным в себе, то есть нет уверенности в себе, в своих силах. Человек лишается концентрации, о чем я уже вам говорил. Это один из критериев. То есть когда человек чувствует, что у него нет собранности в голове, он чувствует, что такое состояние невозможно сосредоточиться. Какая-то паника какая-то наступает. Это влияние кету. При этом человек теряет способность в целом как бы воспринимать мир. У него, если сильное влияние кету, у него может даже снизиться зрение в это время, слух как-то ослабнуть. То есть он как оглушенным становится. Вот. И в этот период человек очень сильно подвержен влиянию насилия или травм, и также различных лишений, потери собственности. Люди чувствуют себя стесненными, ограниченными, лишенными свободы в действии. То есть человек ничего не может сделать, ничего не сможет сделать. Например, человека выгоняют из института. То есть до этого он учился, какие-то проблемы у него было, и раз, подписан приказ об отчислении, и он уже ничего не сможет сделать. Это влияние кету такое. Вот. Такие люди, они обычно сожалеют о прошлом, начинают думать о том, что так было хорошо, какой я дурак, что я вот не делал то, не делал все. Но вот сделать ничего нельзя, потому что такова сила кету. То есть приходит время, кету начинает действовать. Если тебя не из института выгонят, то все равно ты испытаешь это состояние. Если по судьбе положено человеку испытать это состояние, он все равно его испытывает. Вопрос заключается в том, что верующий человек, он в этом состоянии видит освобождение, то есть он видит радость, а человек, который привязан к материальной собственности, он видит страдания. Поэтому надо понять, что человеку, который верит в Бога, ему нет проблем, хоть что на него влияет. Он понимает в этом во всем милость Бога. Человек же, который боится смерти, он испытывает жуткий страх перед различными событиями, которые неизменно происходят с каждым человеком на этой земле. Каждый человек будет испытывать лишения, и если человек не понимает, что это для него является благом, то он в это время лишается покоя и испытывает жуткие страдания. Поэтому человек должен быть готов к тому, что придет время его собственных лишений. Неминуемо. И от чего возникает очень много заболеваний, связанных с депрессией, с снижением тонуса, с апатией и так далее. Все эти болезни, депрессия, апатия, снижение тонуса, все эти болезни идут от того, что человек не хочет смириться с волей времени. Например, произошло какое-то несчастное событие, человек на 5 лет впал в апатию, в депрессию, из-за того, что он не хочет смириться с тем, что ему положено стать бедным сейчас, или положено лишиться сына, там, мужа, дочери, кого угодно, машины, щеночка. Там. То есть, на самом деле, ведь вы поймите, сила иллюзий такова, что человек может впасть в депрессию из-за того, что он лишился щеночка. Такое тоже возможно. Это надо понять как невежество, потому что человек не должен впадать в депрессию. Это депрессия, когда человек впадает в депрессию, это означает, что он находится под влиянием невежества. Мы вчера разбирали гуну невежества. Это означает, что человек не имеет знания, не имеет достаточно знания для того, чтобы осознать эту ситуацию. Смысл заключается в том, что знание – это вещь очень интересная. Есть люди, которые начитались много всяких книг и считают, что они очень много знают. Но когда наступают определенные периоды в жизни, очень легко проверить, знают ли они на самом деле. Потому что знание означает, что человек, ну, допустим, как определить, хороший боксер или нет. Боксер может махать руками, вот, допустим, и бить другого человека по лицу, да? Это не определяет насколько он хороший боксер. Но вот когда ему треснут кулаком, и он при этом выстоит на ногах и не потеряет рассудок, в этом заключается его профессионализм. Я вам этот пример привел, чтобы вы поняли, что такое реализованное знание. Реализованное знание означает, что человек в той ситуации, когда ему вечное время треснуло по голове, в этой ситуации он не теряет самообладание и спокойно продолжает действовать согласно знанию. То есть он не впадает в панику. И в ведической системе знали, что такие люди – это большая редкость, которые способны иметь реализованное знание на таком уровне. И поэтому, когда с человеком такое случалось, к нему приходили самые возвышенные, продвинутые родственники и начинали ему читать Бхагавад-гиту, вторую главу. Там написано «Знание о душе», что она никогда не умирает. Допустим, человек умер, какой-то родственник, и к этому человеку приходят его родственники и начинают ему рассказывать о том, хотя он тысячу раз уже читал эту главу. Они ему с позиции осознания этих вещей начинают говорить, что человек никогда не умирает, что он душа, что он имеет вечную природу. И человек постепенно вспоминает со своим состоянием ужаса, лишения, он начинает вспоминать то, что он раньше изучал и осознал. И он трезвеет, и тогда человек становится, успокаивается, и он очень сильно благодарит за то, что его вернули к знанию. То есть человека контролировать может только разум. Когда человек возвращается к разуму, он всплывает его понимание вещей, в тот момент он успокаивается. Мы не знаем вот сейчас, как успокоить человека. Для того, чтобы успокоить человека, надо ему объяснить истину. В чем заключается истина? Если кто-то умер, надо объяснить эту науку о том, что человек никогда не умирает, что он имеет вечную природу. И человек сразу успокаивается после этого. Он, так как он чувствует, что что-то должно быть, потому что он находится в состоянии отчаяния, он чувствует, что это несправедливо. Что на самом деле таких вещей не должно быть. И ему говорят, да, действительно, таких вещей не существует, потому что этот человек не умер. Он остался жив, просто ты об этом не знаешь. И он дает рассказывать знания о душе. И тот человек успокаивается сразу автоматически. И на этом все заканчивается. Но если человеку некому объяснить это знание, тогда он испытывает жуткие страдания. Каждый, кто находится в состоянии горя, ему надо объяснять такие вещи, давать знания о том, что смерти нет. Какие опасности связаны с кету? Такие опасности связаны с кету. Когда человек общается со святыми личностями, он должен быть очень осторожен. Если он попадает в немилость святой личности, то он может получить проклятие, или даже если тот не проклинает его, а просто на него недоволен им, то человек испытывает жуткие страдания. Эти страдания наваливаются в результате влияния вечного времени. То есть кету начинает сразу влиять на этого человека, даже не по гороскопу, а просто так. Таким образом, со святыми людьми надо себя вести очень осторожно. Уважение – это означает осторожность. То есть мы как бы играем в уважение. Мы играем в уважение, потому что не понимаем, в чем заключается уважение. Мы просто делаем уважительный вид, но это просто игра. На самом деле уважение означает страх. Человек боится сделать что-то не так. В этом заключается настоящее уважение. Почему человек боится? Потому что в ведические времена священники обладали таким могуществом, что они вершили законы. То есть они вершили законы. Даже как создавались законы во Вселенной, в Ведах об этом написано. Например, в первую эпоху не было закона о том, что другой мужчина не может жить со твоей женой. И, допустим, один святой человек, он как бы... У него была жена, и к нему пришел мужчина и сказал, «А я хочу жить с твоей женой». Тот подумал и сказал ему, «С этого момента да будет так, То есть сила аскезы означает, что человек может по своей воле заставить, как бы, так закон этот уже как бы в пространстве существует, но он может заставить пространство открыться этому закону. С этого момента он говорит, да будет так, что никто не будет, не имеет права не приставать к чужой жене. Все. И с этого момента, то есть человек сразу-то понял, что закон появился, и он просто ушел. То есть точно так же был такой случай, когда, допустим, один святой человек, он был одним из самых безгрешных людей во Вселенной. И его в жизни он попал в такую ситуацию, очевидно, под влиянием Раху. Он попал в такую ситуацию, что он жил как отшельник в лесу, и разбойники, как бы, ну, они пробегали мимо его дома, и они как-то, чтобы снять с себя, ну, что, их преследовали уже правосудие, как бы, люди правосудия их преследовали, и они, чтобы переложить себя, свою вину на плечи этого человека, они в его доме спрятали ворованные вещи, что-то такое. И эти, как бы, это правосудие открыло это очень быстро и сказали, что на самом деле это ты виновен в том, что это произошло. Так как это была очень могущественная личность святая, он даже не стал оправдываться, ему нет никакого смысла. Он просто пришел в то место, где должны совершить правосудие. Он молчал просто. Они сами приняли решение. И он был казнен. Его наказали казнью. Его должны были проткнуть копьем. Вот. Его проткнули копьем. Но так как он обладал таким могуществом, такой святостью, что он и имел возможность умереть по собственному желанию. То есть он просто обломал этот копье, у него остался вот наконечник в теле, он ушел с этого места. Вот. И он мистической силой перенес себя. Есть такой Ямарадж, это бог смерти, то есть тот, кто приговоры вот эти вот лишения исполняет. Он пришел к нему и говорит, почему ты меня наказал таким образом? Я не совсем понимаю. Я не совершал никаких оскорблений ни в этой, ни в предыдущих жизнях. То есть я никаких грехов не совершал. Тогда тот сказал ему, помнишь, ты когда был маленький, ты проткнул соломинкой муравья. Тот, во-первых, сказал, ты неразумный человек, то есть на Ямараджа сказал, ты неразумен, что такие приговоры делаешь. И он его наказал родиться в низшем сословии на средних планетах. То есть это первое, что он сделал. Второе, он издал закон сразу же, он сказал, отныне до 13 лет в этой вселенной никто не будет страдать за свои поступки. То есть и сразу этот закон вступил в исполнение. Таким образом, можно видеть, что святые люди, они обладают большим могуществом. И если человек неуважительно относится, не испытывает страх перед святыми личностями, это значит, он попадет под влияние кету. В принципе, тема закончена, можете спрашивать. Немножко я вас развлек историями под конец. Конечно, то есть, конечно, всегда связана война с убийством, всегда связано преступление с лишением. Это две стороны одной медали. Но кету не является злом, понимаете? Кету – это справедливость. Это то, что мы получили за то, что мы должны были получить. Вот и все. А раху – это проявление зла. Потому что все зависит от того, Все зависит от того, что они в себе, как бы в своей карме несут. Некоторые могут быть как Кету, некоторые действуют как Марс, то есть правосудие. Марс олицетворяет правосудие. Некоторые как Раху действуют. Всякие бывают. Положение в знаке, я уже говорил об этом. То есть это определяет дом, положение в знаке и аспекты, связанные также с аспектами с неблагоприятных планет. Совпадение с неблагоприятной планетой или аспектирование от неблагоприятной планеты. Но что касается Кету, так как она сама неблагоприятная планета, чаще всего это связано именно со знаком. То есть само по себе то, что она, если планета находится в слабом положении, она уже неблагоприятная, и отсюда вытекают все последствия. То есть это уже с рождения видно, у кого благоприятный, у кого нет. Я, к сожалению, вот эти вещи как бы не фиксировал. Сейчас я посмотрю. Кету силен во второй половине Стрельца. И силен в последних градусах Девы. А где он слаб, я что-то вот не записал. То есть это цель моих лекций, это не дать чисто астрологическое знание, а познакомить с характером планет людей. Потому что зачастую люди, они не понимают еще, что такое гороскоп и так далее. Вот как раз лекции по гороскопу, они будут даваться, более профессиональные лекции, вот начиная с сегодняшнего дня, будут даваться. Моя задача дать широкие лекции по поводу вот этих вот ведического знания, что такое ведическая астрология. Это несложно все изучить, есть ведическая астрология, книги, там все эти данные написаны очень четко. Это просто как бы, ну, прооткрыл и посмотрел. Это не обязательно даже запоминать. С полового созревания. Начинает уже сам иметь свою карму новую. То есть до этого он просто отрабатывает свою карму, а нарабатывать начинает после полового созревания. Что-то вы впали в состояние кету. У вас вопросов никаких больше нет тогда? А зачем отпор давать? Не надо давать никому. Да, вечное время пришло к вам в гости. Они же представители кету. На лице у них нет наглости, да? На лице благородство. Но ведут себя нагло, да? Точно так же нищий иногда подходит, говорит: слушай, дай денег, а? У него на лице нет наглости, но он как представитель кету, да? Вот, в данном случае. Вот. Ну как надо себя вести, когда кету приходит домой? Надо сказать им: ну вот, вы пришли. Может, вас накормить? Или еще что-то сделать вам? Что вам нужно? Они скажут: мы хотим, чтобы ты стал хорошим человеком. Спасибо. Вот, еще что вы хотите? Хороший вопрос. Сейчас я вам скажу, как на него, как в этом случае поступать. Надо их остановить, завести к себе. Сначала ничего не говоря, дать что-то им съестного, что бы у вас ни было. То есть коробку конфет, еще что-то дать съестного, дать им в руки. Вот. Потом сказать: верующие люди, пожалуйста, вы должны знать такую вещь, что если человек сам верит в Бога по-своему, и вы начинаете ему доказывать другую веру, вы его сбиваете с толку и совершаете очень большой грех. Поэтому, так как ваша вера не совпадает с моей, у меня нет сильного желания с вами беседовать, поэтому я вам сейчас кланяюсь в ноги, вы кланяетесь им и говорите: пожалуйста, идите дальше. И все, на этом будет все закончено. Они пойдут дальше. Если они будут дальше вести себя нагло, то вы должны просто их выставить и все. Это не верующие люди. Верующие люди пойдут дальше в этом случае. А бандиты останутся. Вы говорите по-русски, люди не понимают. Значит, если человек священник, то у него нет никакой необходимости давать отпор, потому что когда смерть приходит в дом священнику, он ее встречает хлебом с солью. То есть, если к священнику приходит бандит, он говорит: пожалуйста, проходи, садись, что ты хочешь, убить меня? Вот, пожалуйста, я готов. Можешь меня убить. Это так ведет себя верующий человек. Он знает, что все в руках Бога. Если Бог прислал к нему убийцу, он говорит: нет проблем. Если человек верующий, у него есть жена, вот, к нему приходит в дом бандит, он должен защищать, если он, даже если он священник, он должен защищать свою жену, не имеет значения. Но если он, этот убийца говорит: я не буду трогать свою жену, я буду тебя убивать, он тогда должен сказать: тогда подожди, я безопасное, так сказать, место отправлю свою жену, детей, потом будем дальше говорить. Так он поступает. Если человек по своей природе защитник, то в этом случае, значит, он считает, что Бог прислал ему возможность избавить мир от лишнего негодяя. И он таким образом начинает с ним сражаться. Вот. Если человек торговец, то он зовет защитника к себе домой, чтобы тот его защищал. Если человек рабочий, то же самое делает. Но и торговец, и рабочий могут сами вступать в схватку с тем, кто... Если человек не священник, то он не должен копировать, спозировать, делать вид, что он священник. Если приходит грабитель домой, то он должен защищаться. Если человек священник, он может не защищаться. Все зависит от реализации. Если человек имеет знание реализованное, что к нему пришла смерть в гости, он уже готов к смерти. Если человек готов к смерти, он зачем ему защищаться? Почему проповедник не может быть защитником? Есть святые цари, которые, допустим, они и защитниками были, и проповедниками одновременно. Нет никаких проблем в этом. Можно быть и защитником, и проповедником одновременно, да? Нет, не обязательно. Это определяется по ребенку. Мы говорили, как приложатся предметы перед ним. Вы не знаете? Я на других лекциях рассказывал. Значит, я на лекции по воспитанию детей это рассказывал. Это определяется следующим образом. Перед ребенком на определенном расстоянии достаточно, чтобы ребенок не смог сразу взять два предмета, кладется молоток, книга, деньги, что еще там? И оружие какое-нибудь, цабля там детское. И если ребенок ползет к тому или иному предмету, это означает, что он имеет такую природу. Значит, в этом случае, если человек что-то хочет делать для других, сильно хочет что-то делать для других, это значит... с любовью что-то хочет делать для других, это значит, что это его природа. Если же он хочет что-то получить для себя, это значит, что это просто проявление эгоизма. Например, человек говорит: ребенок, купи мне пистолет, я хочу играть в войнушку. Это проявление эгоизма, это не его природа. А если ребенок говорит: купи мне пистолет, Я буду защищать тебя, мама, от всех врагов, бандитов. Это значит, природа защитника. Ясно? Ну, значит, это надо определить, что он хочет делать полезного в обществе. Но определить уже становится сложно, потому что человек забывает свою природу к этому времени. Он не понимает, что ему хочется, если ему забивали его природу все время. Поэтому это очень опасная ситуация, когда человек становится бесполезным в обществе. Никогда не меняется, да. Никогда. Это пятый тип личности, неудавшиеся личности, всю жизнь мучаются от того, что их сбили с толку. Могут, если человек, нет по гороскопу, если человек чувствует, что он имеет любовь к какому-то виду труда, гороскоп как-то определяет, но вопрос заключается в том, кто скажет, кто будет рассматривать гороскоп. Гороскоп рассматривается на разных уровнях, понимаете? Это самый высокий уровень. Это самый высокий уровень. Человек, который определяет гороскоп, должен быть святым, который определяет наклонности человека в жизни, чем ему заниматься, который определяет, жениться на этом человеке или не жениться, который определяет, когда ты умрешь. Этот астролог обладает самым высшим знанием. То есть этот астролог является святым. Если он при этом не говорит «возможно, ты можешь, будешь заниматься такой деятельностью», а говорит «точно тебе надо такое заниматься деятельностью», значит, он себя считает святым. Но вы должны подумать об этом, насколько он святой. Это самое главное в жизни человека. Кто может сказать об этом точно? Человек сам должен почувствовать, что ему больше нравится в жизни делать, и он должен сам определить свою природу. Сейчас нет святых людей. Это очень большая редкость. Есть, но может быть очень редко можно встретить святого человека. Удачность не означает природу. Природа означает делать с любовью для других. Это означает природа человека. Должен, да. Можно таким образом понять свою природу, начать что-то делать, потом другое, потом третье. Постепенно поймет свою природу. Это очень важно, так делать в жизни. Все сели прямо. Я жила. Значит, итак, поэтому, если человек осознает все, что нужно осознать, то тогда он уходит из-под влияния плохих планет, одновременно изменяя свой характер в лучшую сторону. То есть плохие влияния плохих планет не означает, что человек должен испортиться от этого. Это неправильное понимание вещей. Все, что существует в этом мире, предназначено для учебы. Поэтому любое влияние означает польза, а не вред. Если человек занимается самосознанием, все для него польза. Любые события, которые происходят с ним, все это является пользой. Вредом ничего не является. Все является большой милостью Бога. Например, если человека обездвижило, это очень большая милость Бога. Это означает, что он имеет только одну обязанность в своей жизни – молиться Богу. Все остальные обязанности с него сняты. Он делать ничего не может. Но если человек не использует это по назначению свою ситуацию, значит, он тогда будет очень сильно мучиться. Если же человека обездвижило, и он использует по назначению, то он за одну жизнь может сам уйти в духовный мир и отправить туда кучу своих родственников, наиболее близко связанных с ними. Поэтому нельзя рассматривать ситуации, которые у нас создаются в жизни, как отрицательные. Это будет просто невежеством. Надо понять, что все существует для блага человека. У вас вопрос заключается в том, понял человек это или нет. Все трудности, которые у нас возникают, они должны нас собрать, и мы должны от этого стать лучше, несомненно. Трудности нам помогают. Тот, кто не понимает этого, он находится в невежестве. Молодой, но ворчливый, крикливый, недовольный всем. Если кету поражена при рождении, то всегда так будет или нет? Может быть, всегда. Если человек занимается самосознанием, то он сможет нейтрализовать все эти вещи с помощью своей внутренней силы, с помощью силы самосознания. Просто смысл в чем заключается? Сколько блаженства внутри у человека? То есть сила блаженства определяется йогой, то есть связью. Если человек связан с низшими гунами, у него будет ухудшаться даже очень хороший гороскоп. То есть по своей собственной воле он в низшие гуны вошел, значит, у него хороший гороскоп будет ухудшаться. А если он вошел в гуну страсти, у него будет он примерно действовать этот гороскоп. В гуне благости же этот гороскоп, он начинает постепенно смягчаться. Если человек достигает очень большого блаженства в жизни, счастья, делая все правильно, как положено в этом мире делать, в этом случае у него все большие какие-то неровности в гороскопе, они будут еле заметны в его характере. Поэтому говорить напрямую по гороскопу о человеке невозможно. Для этого надо иметь очень хороший уровень сознания. Надо смотреть, на какой платформе человек находится, и учитывая эту платформу, можно уже тогда делать выводы по планетам. Очень часто, например, в семьях, где занимаются духовной практикой, то, что является неблагоприятным для обычной семьи, для духовной семьи является благоприятным. Например, считается, что если нет гармонии, допустим, в Венере, в семье, то семья может быть очень неудачной. То есть Венера означает половое влечение. Вот. Но в духовной семье, где люди стремятся к Богу, им вот чрезмерное половое влечение, оно только мешает. Поэтому, когда есть несовместимость в Венере, а совместимость во всем остальном, тогда это считается очень удачной семьей. То, что у них будет счастье и радость жизни, то, что не будет никаких проблем лишних. Вот поэтому надо, смотря все, как все рассматривать. Потому что если люди думают однобоко, то невозможно понять, что есть хорошо, а что плохо. Этого надо очень много учиться. Человек, который не учится, ему сразу кажется, а, да это так, а это так, и все. И все понятно. Но когда человек начинает изучать, он начинает видеть, что все гораздо сложнее. Что все нельзя рассматривать однобоко и нельзя делать сразу выводы обо всем. Например, я достаточно быстро научился видеть тонкое тело человека, и я где-то в 23 года уже считался большим профессором. Я сразу делал выводы обо всех людях, смотрел все, там предсказывал всем все. И потом, когда я начал общаться с очень продвинутыми святыми людьми, то я начал ошибаться больше, чем как бы понимать вещи такими, какие они есть. Потому что человек может иметь очень низкое рождение, он начинает заниматься духовной практикой, и он совершенно меняется изнутри. Хотя планеты у него стоят таким же образом, как стояли, но человек совершенно другой. И человека невозможно... И потом я понял, что человека невозможно определить просто по его планетам, по гороскопам. Его можно определить по его речи, как он говорит, по поступкам, по тому, как он говорит и по поступкам. Только так можно понять человека. С помощью этого гороскопа может понять только очень продвинутая личность, святой человек. Понятно? Это имеется в виду люди, которые занимаются духовной практикой. Но в основном все обычные люди, они имеют сильное влияние гороскопа на свою жизнь, на свою судьбу. И это надо очень серьезно учитывать. Прабхупада пишет, что мантра Хари Кришна дана на этот век. Сила мантры заканчивается? Нет, она только начинается. Потому что этот век длится 430 тысяч. Он имел в виду век Кали-Югу, а не вот этот тысячу лет, который заканчивает. Вот так. Вот это вот были предсказания по поводу Шрилы Прабхупады, что его движение, оно будет существовать 10 тысяч лет. Вот. Через 10 тысяч лет оно закончит свое существование. Так что только начало. Не знаю, что тут это. В одном теле соединили непримиримые сущности. Голова человека, тело змеи. Вы просто слишком мало знаете насчет непримиримых сущностей. Например, вы не знаете, что существуют различные формы жизни во Вселенной. Они описаны в Ведах. Например, существует такая форма жизни — многоголовые змеи. По 1000 голов, может быть. Вот такие могут быть. Потому что это на других планетах, это на наших. У нас нет такого. Есть высшие планеты, где занимаются мистикой. Есть планеты мистиков. Там живут змеи. Змеи, которые обладают огромным разумом. Гораздо большим, чем вы можете себе представить. Вот. Также вот на ниже чуть-чуть ниже нашего уровня планет существуют адские планеты, на которых солнце не распространяет свой свет. И там в Ведах описано, что там есть огромные змеи, которые занимаются там какой-то, они мистикой занимаются, и у них на голове, от головы идет такое сияние, что как днем все видно. И вся планета освещается вот этими живыми существами. Такое вы можете себе представить? Или нет? Нет, есть растения как раз. Вот они от этого, с этим светом питаются. Вот они как раз питаются этим светом змей этих. Мы много чего не знаем. Делаем выводы в соответствии со своим маленьким познанием. Это Шрила Прабхупада говорил, что это философия лягушки. Профессор Лягушка, он говорил, называл всех профессором. Потому что есть такая ведическая история, когда одна лягушка, маленькая лягушка, она выпрыгнула из колодца и увидела слона. Или там океан, по-разному там писано. И когда она попала к себе в колодец, ее мама спросила: что ты там видела? Я видела океан. А, слона. Ну какой он? Такой? Она надулась. Она говорит: нет, гораздо больше. И та надувалась до тех пор, пока не лопнула. Смысл заключается в том, что мы не можем понять многие вещи, потому что у нас нет сравнения. Мы не можем понять, потому что сравнения нет. Например, размеры Брахмы. Вы знаете, какой он величиной? С одну галактику, вам кажется. Гораздо больше. Понимаете? Не понимаете. Вот в этом заключается вся проблема. Ну ладно, не будем заниматься этими всеми рассуждениями. У нас слишком ограниченность по возможности понять что-либо. Что касается возможности соединения разных тел, это возможно. На высших планетах существует два брата, которых называют Ашвини Кумары. То есть они являются сейчас во Вселенной одними из самых сильных врачей. Они способны сделать следующее: соединить любую голову с любым телом без всяких проблем. Вот. Также они способны сделать следующее: если вас сожгут и останется пепел, они с помощью мантр смогут восстановить все тело из этого пепла. Им достаточно иметь какую-то субстанцию, чтобы тонкое тело просто ухватить этой личности, они тут же начинают все восстанавливать с помощью мантр. Они даже не трогают ничего, они просто читают мантры, и все само восстанавливается. Поэтому, господа, давайте не будем. Ну, я не знаю, что они делают. Мы сейчас можем рассуждать. Веды — это нисходящее знание. Означает, что если ты сам не владеешь этой техникой, ты не должен об этом рассуждать. Какой смысл говорить о том, что чего мы не имеем? Вопросы можно задавать, но мы не должны строить какие-то догадки. Существует определенное понимание вещей. То есть человек может принять то, что уже известно. Если это ему неизвестно, то как это можно вывести? Так? Невозможно. Если мы вообще не имеем даже контакта с этой информацией. Никакого. Да, это в Ведах написано, что стоит. А общеизвестно? Откуда общеизвестно? Откуда понятие тонкое тело? Откуда понятие тонкое тело взялось? Да это все элементарно. Это же элементарно, голубчик. Я вам сейчас докажу, это элементарно. Откуда идет слово карма? Как не важно? Это как раз и есть. Как определить по-вашему, откуда существует понятие? Вот как определить, откуда и приходит понятие? Просто я сейчас объясню. Вот смотрите, слово карма это слово абсолютно санскритское. Санскрит — это язык вед. Это означает, что слово карма переводится деятельность. Слово карма идет из санскрита. И так как веды написаны на санскрите, и санскрит — это означает веды, потому что именно веды были написаны на санскрите. Санскрит существовал благодаря этому ведическому знанию. Поэтому слово карма означает деятельность. Это слово существовало еще 5000 лет назад. И даже в Бхагавад-гите там есть глава «Карма-йога». Вот. Что такое карма? Там описывается подробно. Вот. Но сейчас некоторые ученые, они говорят, что мы открыли карму. Вот. Мы открыли, что такое карма, они открыли. Вот. И больше того, они тем же термином пользуются и говорят то же самое. Это просто смешно, господа. То же самое, тонкое тело. Это термин чисто ведический. Понимаете? Если бы вы хотя бы другой термин взяли, тогда бы мы могли говорить о том, что это открыто, кто-то открыл. Но если термин тот же и то же самое говорят, то о каком открытии вообще может быть идти речь? Все, закончим дискуссию. Это вполне. Вы согласны со мной, что это вполне элементарно? Здесь не должно быть никаких проблем с этим вопросом. То же самое слово «атом». Это тоже ведическое слово. Мы многих вещей не знаем, как вообще открывается у нас открытие тела, ученые. Итак, болезни, связанные с кету. Я извиняюсь, что произошла эта такая перебранка. Вот, простите меня, пожалуйста. Значит, итак, что касается кету, то в принципе слабая кету, она дает просто очень сильный контакт с временем. То есть человек начинает чувствовать, что его проблемы неизбежны, его кончина неизбежна. То есть он начинает чувствовать неизбежность. В этом заключается проблема. То, что человек чувствует неизбежность. Вот, поэтому все болезни, связанные с кету, они именно основываются на том, что человек не хочет согласиться с временем. То есть так бы все было нормально, допустим, Человек чувствует, что ему суждено умереть, как и всем остальным. Но он уже знает об этом, примерно догадывается. Так действует кету. И человек не хочет умирать. Из-за того, что он не хочет умирать, он впадает в различные состояния психические. Кто-то впадает в депрессию, у него снижается тонус, надпочечники падают, гормональный функции по-женски, климакс наступает там и так далее. То есть это не обязательно, что только от этого наступает. Смысл заключается именно в том, сейчас говорится о кету. Вот. Также может нарушиться иммунитет, начнутся простудные заболевания в этом случае. То есть депрессия, она вызывает ряд проблем в организме. То есть другими словами, это все можно объединить в один термин «желание умереть». В организме есть у нас, в нашем организме существуют две силы: желание жить, желание умереть. Желание жить идет от души, желание умереть идет от материального тела. То есть материальное тело само по себе, оно склонно распадаться на элементы. Если любой материальный объект положить просто так, вы видите, что он склонен распадаться, разрушаться. Ну все что угодно. Кто смотрит, наблюдает за вещами, тот видит. Все, что в материальном мире, даже горы разрушаются, все склонно разваливаться, так? Ничего не склонно, наоборот, как пишут наши ученые, как жизнь создается, что при смене температур происходит склонность к синтезу, но на самом деле ничего такого нет. В материальном мире все разваливается. Машину поставишь просто, не ездишь, она тоже разваливается. То есть разваливается все абсолютно. Поэтому в организме у нас есть склонность, желание умереть. Желание умереть, оно тоже идет от души, то есть душа позволяет организму разваливаться, другими словами. Это очень тонкий механизм, и возникает он из-за ощущения несправедливости в данном случае. То есть, так как если человек жил под воздействием ложного эго, то он всегда считал, что он сам вершитель своей собственной судьбы. То есть он считает, что вот как он захочет, так и будет, и никто ему не помешает. Это означает, что он еще не сталкивался с кету никогда. Ну, такое по судьбе может быть, но все равно сталкиваться-то придется рано или поздно. Потому что все умирают. Когда человек сталкивается с кету, то что наступает? Наступает то, что он испытывает ощущение безысходности, неизбежности чего-то, что с ним может произойти. От этого ощущения он начинает испытывать ощущение несправедливости. То есть он входит в это состояние несправедливости и требует для себя справедливости. Он думает, почему это я вдруг в такое состояние вошел? Почему? Что я плохого сделал? Это несправедливость, что со мной так поступает моя жизнь, моя судьба. То есть он психически, как бы, может быть, так не рассуждает, но психически входит в это состояние антагонизма с тем, что происходит. Он начинает метаться, сопротивляться, напрягаться. Вот. Но в целом, так как он сталкивается с вечным временем, это самая большая сила, которая только существует в этой вселенной. Поэтому неизбежно он проиграет. То есть, несомненно, он будет окажется побежденным. И когда душа действует с позиции ложного эго, и она становится побежденной, то она не видит удовольствия больше в такой жизни, потому что как бы человек не может жить в состоянии поражения, понимаете? Ему хочется быть наверху, на высоте, если он действует с позиции ложного эго. В результате этого душа как бы объявляет: «Мне такая жизнь не нужна». Все. С этого момента, как только она так объявила, ну, допустим, человек просто решил: «Да зачем мне такая жизнь?» И он это сделал очень твердо внутри себя. С этого момента начинается увеличиваться механизм разрушения. И потом, когда он видит у себя злокачественную опухоль там или еще что-то в этом роде, сильные нарушения организма, гормональные расстройства, стареет организм, морщины появляются, худеет сильно или еще что-то, он начинает думать: «А что это такое со мной происходит вообще?» Но от этой мысли не отказывается. Продолжает думать: «Да, эта жизнь такая глупая вообще, она мне не нужна. И при этом он начинает возмущаться, а что это такое вообще? Как какие-то ужасы со мной происходят. Он пытается лечиться, самое интересное. Отказываясь от жизни, он продолжает, совершает очень сильные попытки лечиться, использует всякие средства, но при этом сам продолжает оставаться разочарованным в жизни. Это происходит, именно это, вот это состояние и есть влияние кету. То есть человек как бы, он разочарован во всем, он, его организм разваливается, но он хочет при этом жить, потому что это естественное свойство живого существа, души. Поэтому какие болезни связаны с пораженным кету? Опухоли, лихорадки, туберкулез, безумие, дефекты речи. Дефект речи – это тоже ощущение времени. Представляете, человек должен сейчас начать говорить, неизбежно должен говорить, и он не может нормально говорить, у него проблемы. И он постоянно испытывает это ощущение времени, он постоянно чувствует подавленность и так далее. Глухота, слепота, ранение, эпидемии, смерть, проказа, истерия, отравление, бедствия, различные высыпания, такие активные в организме. Все это связано с кету. И в целом, как бы, как бороться с этими болезнями? Бороться, вы поняли, да, как? Как бороться? Вот на разных, вы все отвечаете правильно, на разных уровнях. Да, да, все правильно. Давайте обозначим как бы то, что будет являться основой всех ваших утверждений. Человек должен понять такую вещь, что первое, он должен понять, что существует закон справедливости, а не закон подлости. Как все считают, существует закон подлости. Он должен понять, что существует закон справедливости. Все является справедливостью. Первое, что он должен понять. Второе, что он должен понять, что знание сжигает оковы кармы. То есть знание сжигает проблемы у человека. Некоторые думают, что сколько ни узнавай, все равно дураком помрешь. Вот. Но согласно ведам, знание сжигает оковы кармы. Это означает, что человек должен встать на путь знания. То есть он должен изучать серьезно, не просто ОБС, одна бабка сказала. Вот. Он должен серьезно изучать, откуда источник, где, откуда идет информация, зачем, почему, где, когда. Авторитетный источник. Понимаете? Это очень важно. Поэтому первое – это встать на путь знания. Второе – когда человек встает на путь знания, он понимает, что кету является представителем вечного времени. И кто такое время? Что такое время? Время – это одна из энергий Господа. То есть это божественная сила. Это не просто так, материальные какие-то элементы. Это уже божественная сила. Поэтому и нет сильнее этой силы. Вот, поэтому человек, который думает, что он может изменить время вспять, направим при время вспять, это невозможно, господа. Потому что время двигает все на своих орбитах. Все имеет свои орбиты, и время двигает все живые существа и неживые объекты по своим орбитам. Тут существует циклическое движение во всем в этом мире. Вот, невозможно это остановить. Потому что время, это точно так же, как, допустим, если, допустим, вот пример такой. Можно ли избежать своей орбиты? Я вам сейчас очень хороший пример приведу. В метро, если вы ездили, поезд идет во всю ширину вот этого ответа туннеля, да? Ну, допустим, пускай будем считать, что во всю ширину идет, да? И вы вывалились из вагона. Вот вы стоите, допустим, да? и видите, что на вас идет поезд, вы хотите естественным образом избежать, да? Но так как он идет во всю ширину, точно так же время толкает нас по своей орбите, то оно толкнет, да, того, кто стоит на пути, на рельсах, да, несомненно. Поэтому время, оно касается всего, что у нас существует. Время касается всех атомов, время касается электронов, протонов, позитронов, всего. Всех, и тело ума, и тело разума, все наши функции касаются времени, и оно всем двигает этим всем. Поэтому никто не сможет... Но душа, сама душа, она имеет духовную природу. Она имеет другие взаимоотношения с временем. Для нее время существует как застывшая субстанция для души. Вот когда живое существо попадает в духовный мир из материального, для него существование в материальном мире было как одно мгновение. Понимаете? Потому что оно не понимает, что такое вот эта тягучесть. Там нет этого понятия. Время все тянет только в материальном мире. И из-за этого мы страдаем. Страдания возникают. Потому что мы чувствуем, что все заканчивается. Убежать можно только одним способом. Если человек начинает настраиваться на Бога, он попадает в духовный мир. И тогда он убегает от вот этого времени, материального действия времени на него. Значит, итак, первое, что он узнает, что кету связано с временем. Второе, что он узнает, как можно сотрудничать с временем. Убежать невозможно, значит, надо сотрудничать. Человек начинает сотрудничать с временем. И поэтому есть один только способ избежать болезней, связанных с кету. Это начать серьезно относиться к солнцу и начать соблюдать режим дня и режим питания. Если человек начинает это делать серьезно, то, несомненно, у него появляются силы внутренние бороться с проблемами. Это первое, что он должен сделать. Второе, он должен начать изучать время. Он должен смотреть, что все люди умирают. Он должен изучать это, потому что если кто-то где-то умер, то это меня не касается. Но надо вспомнить, что часто умирали друзья, родственники и так далее. То есть касалось. Поэтому, значит, я тоже могу умереть в любой момент, так же, как они. Надо изучать, как люди умирают в любой момент, неожиданно совершенно. Вот. Некоторые даже не знают, что завтра умрет. Поэтому человек, когда изучает это, он понимает, что на самом деле... Все это является закономерностью, и надо это принять как факт. То есть таким образом человек настраивается очень трезво, он понимает, что жизнь штука серьезная, в любой момент можно умереть, поэтому надо заниматься серьезными делами, а не всякой ерундой. То есть человек, который стоит на позиции знания, он не тратит время зря. Это первое. И когда не тратить время зря, это значит иметь цель, как вот все, как бы я объединяю все ваши высказывания. Если у человека появилась цель в жизни, сразу депрессия отваливается, отпадает, ее уже не существует. Автоматически ему захочется рано вставать, это тоже происходит таким образом. То есть, другими словами, цепочка лечения такая. Сначала надо принять благость, что существует закон справедливости, затем надо понять, что такое время. Следующее, надо найти с ним сотрудничество, то есть правильно жить начать. И следующее, когда уже начал правильно жить, появились силы, но еще остается депрессия, надо захотеть иметь цель какую-то, нацеленность жизни. Как только человек эту цепочку для себя всю выстроил, то все болезни, связанные с депрессией, апатией, снижением иммунитета, онкологией и все прочее, все, что связано с кету, все, что я перечислил, все это уже не сильно беспокоит человека. Даже если он не вылечится от этой болезни, что чаще так и бывает, тем не менее он останется до конца жизни в хорошем состоянии духа, будет счастливый, жизнерадостный, активный человек. Понятно, да? Такие вещи очень важны. Теперь, какие функции в организме связаны с кету? Прежде всего, надо понять, что на что влияет больше всего нарушение, когда мы нарушаем режим дня, нарушаем правила питания, вовремя не питаемся. Когда мы конфликтуем с временем, прежде всего страдают те функции, которые регулируют наш организм. Потому что само по себе влияние времени означает регулирование. То есть, допустим, у нас есть регулирование режима сна, режима питания. Вы все это прекрасно знаете, что в основном большинство людей спят ночью, так? Это отрегулировано солнцем. Когда солнце садится, то автоматически время заставляет спать живые существа. Когда солнце встает, время заставляет всех бодрствовать с помощью солнца. Солнце – это оружие времени. Итак, мы видим, что есть закономерности. Мы начинаем к ним приспосабливаться, и таким образом мы становимся сильнее. Когда мы очень точно изучаем эти закономерности, у нас появляется регулирование внутренних функций в организме. Итак, первое, что расстраивается, когда человек не соблюдает эти функции в организме, когда он не соблюдает режим дня или не хочет мириться с временем. Первое, что расстраивается, нервная система. Ну, допустим, произошло какое-то событие у человека, и он не хочет с этим мириться. Он говорит: нет, не хочу. Вот. И сразу первое, что он ощущает слабость во всем теле. У него начинает страдать нервная система, потому что она напрямую связана с регулированием. То есть тонкое тело ума, оно находится в очень сильной зависимости от солнца, потому что оно имеет тоже огненную природу, а тонкое тело ума регулирует нервную систему и гормональные функции в организме. Поэтому что в первую очередь страдает у таких людей? Страдает нервная система и эндокринная система. То есть те системы, которые связаны с регулировкой нашей жизни. Поэтому если страдает нервная система и эндокринная система, сразу надо задуматься о том, соблюдает человек режим дня или нет, раз. И есть ли у него идеи какие-то внутри его сознания, которые подорвали его смысл существования. То есть, например, человек жил ради своего сына, сын умирает, зачем дальше продолжать жить? Жизнь становится бессмысленной. Или жена, допустим, очень любила своего мужа, муж ушел, другой, и жизнь становится бессмысленной опять. Вот. То есть, когда ценности временные, то есть мы привязываемся к временным ценностям, думаем, что это самое главное в нашей жизни, тогда, естественно, мы находимся в очень опасном положении. Допустим, у нас есть какое-то очень богатое дело, производство. В любой момент оно может быть уничтожено временем. Если мы сильно привязаны, то от этого у нас возникает несправедливость внутренняя. И от этого начинает страдать нервная система. То же самое, если мы привязаны, допустим, я сова. Все, меня не волнует, я сова. Хочу поздно ложиться спать. Баста. Все. И когда от этого начинает мозговое кровообращение нарушаться, гипертоническая болезнь возникать, как следствие того, что человек после 10 часов ложится спать, у него нервная система не отдыхает от этого, и он чувствует постоянную усталость. И он чувствует постоянную разбитость. Он думает, как тяжело жить, он думает постоянно. Вот. Ему говорят, надо спать, ложиться вовремя. Он говорит, да ты что, смеешься, что ли? То есть он настолько привязан, что сама мысль даже в нем в голове возникает, что идея, что надо раньше ложиться спать, сама для себя, по себе для него убийственна. Он говорит, да зачем жить тогда вообще, если раньше ложиться спать? Как будто без этого жить невозможно. Вот. Другими словами, такие вещи простые. Но если человек сильно привязан к чему-то, у него возникает конфликт с временем всегда. Это надо быть осторожным в своих привязанностях чрезмерных. Надо проанализировать, к чему мы больше всего привязаны, от чего мы больше всего удовольствия испытываем. В ведах написано, что от чего человек материального испытывает больше всего удовольствия, именно от этого он будет потом испытывать больше всего страданий. Ровно столько же, сколько удовольствия. Поэтому в этом мире все имеет свой баланс. Если человек очень сильно наслаждался чем-то, Ну, прямо уж дальше некуда. Вот ровно столько же он будет страдать. Имеется в виду материально. Видите, вы как бы не дослушиваете, делаете вывод. Знание не, это не материальная субстанция. Знание — это духовная субстанция. Например, если человек желает счастья, чем больше он желает счастья, тем счастливее он становится. От этого он никогда не пострадает, потому что это духовная субстанция. Если человек обладает истинным знанием, не материальное, есть материальное знание. Например, человек изучает всю жизнь, как совокупляется саранча. Допустим, он написал диссертацию об этом. И в конце концов у него мозги уже заклинивают на эту тему, и он начинает от этого жутко страдать. Он с саранчой людей начинает сравнивать. Но это я примерно говорю, как бы, чтобы вы так, чтобы посмешнее было. Но на самом деле подумайте, что есть люди, которые очень сильно изучают что-то, и у них очень часто просто крыша сваливается от этого, прям натурально сказать. Потому что это знание часто бывает оторвано от реальности. То есть они в этом изучении не основываются ни на каких серьезных школах, а просто как бы в своей голове что-то крутит. Вот. Поэтому знание, материальное знание, когда человек не основывается на духовной силе в своем знании, оно его наоборот уводит в иллюзию. Человек от этого будет сильно страдать. Например, такая болезнь, как шизофрения, это болезнь неудавшихся философов. То есть людей, которые в свое время сильно пострадали от неправильных идей. Они очень сильно ушли в себя, но не в ту сторону. В результате они усилился эгоизм, то есть они замкнулись на себе и при этом не захотели общаться ни с кем, то есть вели уединенный образ жизни, но при этом их эгоизм постоянно рос. Не духовная сила росла, а эгоизм. Не разум благости рос, а разум в невежестве. И человек такой вообще не хочет никого слышать, ничего не хочет слышать. Он противопоставляет себя всем окружающим и становится шизофреником. То есть он живет просто внутри своей головы. И больше его ничего не волнует. Он создает свою какую-то реальность и живет в ней, и не понимает ничего, что происходит вокруг. Он уходит в какие-то другие тонкие измерения, начинает там жить. Хотя на Земле, Земля предназначена для жизни в наших измерениях, а не в тонких. Мы можем использовать эти знания какие-то для нашей жизни, но мы не должны туда уходить с головы. Вот таким образом. Если человек изучает духовное знание, это значит знание, которое ведет его к очищению, к улучшению его жизни и, в конце концов, к освобождению из материального существования, это значит, что человек пользуется этим знанием, он увеличивает себе благо. И чем больше он знает, тем меньше он страдает. Но вот что касается любой материальной субстанции, все происходит наоборот. Чем больше человек пользуется чем-то, тем больше он страдает от этого. Имеется в виду, пользуется не просто как по судьбе, а с чрезмерным желанием пользоваться этим. Допустим, по зубе столько-то положено, но я хочу гораздо больше. В этом случае будет страдание через это, через все. Вот такие. Значит, теперь этот вопрос вы поняли. Теперь очень важный момент такой. Я хочу перечислить, в чем заключается желание умереть. Различные варианты его, чтобы вы знали. Вот оно проявляется везде. Допустим, человек сидит, ему хочется расслабиться, сидя, это желание умереть. Ему хочется вытянуться, это желание жить. Вот. Человек, допустим, если человек во время работы думает, скорее бы закончилась работа, это желание умереть. Если он думает, я хочу трудиться, жалко, что время мало осталось. Это желание жить. Если человек встает, просыпается рано и хочет вставать с постели, это желание жить. Если человек хочет еще полежать в постели, это желание умереть. Вот. Желание умереть означает, что начнут разваливаться функции, расстраиваться организм, нарушаться функции основные нервной системы, гормональные функции. Если человек во время еды хочет пережевывать пищу очень аккуратно и находится в умиротворенном состоянии, это желание жить. Если он беспокоится, жадничает, это желание умереть. Если человек во время общения, напряженного общения с другим человеком, хочет наладить это общение и хочет, чтобы все закончилось хорошо, даже если к нему плохо относятся, это желание жить. Если же он хочет, наоборот, разорвать отношения и перестать общаться, это значит желание умереть. Если человек совершил плохой поступок, он раскаивается, это желание жить. Если он не хочет раскаиваться, это желание умереть. Если человек ходит прямо, это желание жить. Если человек ходит согнутого, желание умереть. Если человек не хочет соблюдать режим дня, это желание умереть. Если человек хочет соблюдать, желание жить. Если женщина хочет себя вести по-женски, желание жить. Если она по-мужски себя хочет вести, желание умереть. Если мужчина хочет себя вести по-мужски, желание жить. Хочет вести себя по-женски, желание умереть. Например, женщина стучит кулаком по столу и говорит: «Хватит, я тебе сказала». Это желание умереть, значит, не гормональные функции начнут расстраиваться сразу, нервная система страдает. Если мужчина при этом, когда она так поступила, он начинает обмякать весь, вот, и входит в депрессию, наклюкается и смотрит телевизор, это желание умереть. Вот. Если при этом он спокойно относится, говорит: «Ну ничего, все будет хорошо», значит, желание жить. Женщина может быть эмоционально неуравновешена. Мужчина может быть чрезмерно гневливый. Но женщина не должна быть чрезмерно гневливой, а мужчина не должен быть эмоционально неуравновешенным. Понимаете? Мужчина может очень сильно как бы взорваться от чего-то. Идея, какой-то принцип страдает в жизни. То есть иметь поднятый голос. Но если мужчина очень чувствительным становится: «Ой, это мне не нравится, это то не нравится, это не так, это все не так», это желание умереть. Если женщина становится чрезмерно гневливой, начинает материться: «Я вам устрою», это желание умереть. Когда женщина так себя ведет, у нее сразу женские гормоны, они обозначают прямо противоположную вещь. Они начинают сразу падать, их функция начинает падать, и они испытывают болезни. Точно так же мужчина, когда ведет себя таким образом, у него мужские гормоны падают. Как у нас есть три органа, которые отвечают за долголетие. Они тоже все связаны с кету. Когда кету наступает сильный период, он влияет на эти гормональные органы. Первое – это надпочечники, которые отвечают за психический тонус человека. То есть, если человек в оптимизме находится, то надпочечники работают нормально. Второе – печень, которая отвечает за справедливость. Если человек видит, что жизнь справедливая, то печень работает нормально. Если человек считает, что жизнь несправедливая, то печень работает плохо, и человек стареет от этого быстро. Вот. И третий орган – это половые органы. Половые органы, если мужчина выполняет свою мужскую функцию, то есть он берет ответственность за женщину, то значит тогда его жизнь будет, то есть он увеличивает жизненную силу в себе. Если он становится безответственным, уменьшает. То же самое, если женщина входит в состояние подчинения, смирения, она увеличивает себе жизненную силу. Если она выходит из этого состояния и хочет все по-своему делать, то это снижает ее жизненную силу. Это касается женских органов. Поэтому, допустим, бесплодие часто бывает из антагонизма с противоположным полом. Причем он может быть скрытым еще с прошлых жизней. Часто женщины чувствуют холод или отвращение к противоположному полу. Тогда у них нарушаются гормональные функции, они не могут уже рожать детей нормально. Это все произошло под влиянием сильных факторов. И одним из сильных факторов является влияние кету, когда человек терпит лишения в своей жизни. Он чувствует, что все закончилось, нет больше смысла дальше. Под это влияние попадали даже самые сильные личности. То есть время, оно властно над всеми. И самая сильная личность может потерять самообладание. И, допустим, Арджуна, как вот Бхагавад-гита начинается, Арджуна на поле битвы, он увидел перед собой своего учителя военного искусства, он увидел своих родственников, он увидел также великих воинов, своих друзей, а на другой стороне битвы, так как он обладал мистическими силами, он мог сражаться с ними со всеми и победить, но его одолела скорбь, потому что он не хотел их убивать. И Кришна ему поведал Бхагавад-гиту, он сказал в ней, описал все, что должно произойти, он сказал, что ты тут ни при чем вообще, это не твое дело, что ты тут делаешь. Эти воины уже давно себя облекли на смерть тем, что они совершили. Он перечислил, какие поступки они сделали. Он говорит, они умрут все равно в ту же секунду, в какой они должны умереть. Будешь ты участвовать в этом сражении или нет? Но если ты не будешь участвовать в этом сражении, ты свой долг защитника не выполнишь, и за это ты на многие жизни обрекешь себя на страдания. А если ты будешь участвовать, то ты обретешь счастливую жизнь. То есть он с разных позиций ему описал, он также описал ему, что такое преданное служение Богу, ему рассказал. Что он может поступать по-разному, он может это, предлагая Богу, делать, участвовать в сражении, может это сделать просто как выполняя свой долг, может вообще ничего не делать и уйти с поля битвы. У него есть выбор. И время, оно ставит всех перед выбором. Даже очень сильные личности ломаются. Сам надлом это не означает, что человек не выдержал испытание временем. Само по себе испытание означает, что человек должен в надломанное состояние войти. Поэтому в этом нет никаких проблем. Проблема заключается в том, как человек из этого состояния выходит. Какие он выводы делает, как он будет поступать дальше в жизни. И в соответствии с этим у него может сильно жизнь измениться. Или в одну, или в другую сторону. Тема ясна? Если вы хотите, я могу поописывать механизмы, как происходят ломки. Они очень простые. Ну, допустим, как человек заболевает раком. Ну, во-первых, надо понять, что это происходит в результате того, что у него уже с прошлой жизни это уже было запрограммировано. Если в этой жизни человек раком заболевает, чаще всего это уже в гороскопе есть. Вот. И человек может делать все, что угодно в этой жизни, в принципе. Но есть вариант вообще не заболеть раком у него. Даже есть вариант не заболеть. Если он становится выше влияния низших гун, то есть если он поднимается до гуны благости, то чаще всего он не заболевает раком. Он становится просто счастливым, несмотря на то, что на него в какой-то момент приходит кету, и человек входит в состояние такое, которое испытывает тот же самый человек, когда на пороге смерти, допустим, онкологически больной. Понимаете? Жить обоим одинаково, что тому, что этому. Понимаете? Но тот живет счастливую жизнь. Один живет счастливую жизнь, и смерть к нему и приходит естественным образом. Ну, может быть, несчастный случай какой-то, допустим. Смерть просто, он знает, что он может умереть в это время, он чувствует это. Вот. Человек же, который больной раком, он теряет все свои силы, скорбит, и вообще он теряет всякое понимание вещей. Зачем он живет, зачем такие страдания, для чего. То есть вечное время все равно его приводит в состояние, в котором он должен понять, что он как бы не властелин этого мира, что есть силы побольше, чем его ложное эго, чем его эгоизм. Поэтому человек, он начинает чувствовать, что он беспомощное живое существо. И другой это чувствует, но один находится в благости, другой находится в невежестве при этом. Результат тоже будет разный. Один поднимется на высшие планеты после смерти, другой на низшие. Вот. Механизм возникновения рака таков. Человек просто живет своей жизнью, Но он не поднимается на высшие гуны. То есть он не поднимается до благости. Он просто живет. И больше того, в зависимости от того, в каких гунах он будет находиться, так на него эта планета будет действовать. И приходит момент, когда приходит подружка Кету. Или подружка Раху приходит к нему в гости. И Кету, когда приходит, человек просто неожиданно происходит какой-то стресс с ним сильный. И после этого стресса у него все валится. У него начинает валиться все, что он имел. И он, ему кажется это каким-то недоразумением. Он думает, да это все ерунда. Вот сейчас немножко напрягусь, и все будет нормально. Но нормально ничего не становится. В тот момент, когда он вроде бы финансовый, должен сейчас заключить какой-то момент, там все у него станет нормально. Или там на работу его еще с работы не выгнали. Ему говорят, ну вот еще походи недельку, мы на тебя посмотрим. Именно в этот момент у него ломается, рушится здоровье, и он не может эту недельку уходить, его выгоняют с работы в конце концов. Думает, наверное, случайность. И так одна случайность за другой, и наконец он впадает в депрессию, потому что он не хочет мириться с тем, что жизнь уже как бы, вот активная жизнь его покинула, он должен чем-то другим, самосознанием заняться, что он не найдет себе нормальной возможности существования в том русле, в том плане, в котором он жил. И человек такой, а если он ничего не понял из тех событий, которые с ним происходят, он начинает входить в состояние депрессии, то есть он начинает сильно контактировать с гуной невежества, и как бы злокачественная опухоль это как бы ну, такая сущность, которая наслаждается, это такая низкая форма жизни, которая наслаждается чужим телом, которое не может быть защищено. То есть сила времени, оно рушит связь тонкого тела с грубым телом в каком-то месте организма. И через это место заходит, начинает питаться какая-то тонкая, какая-то сущность, которая начинает жить внутри этого человека. И таким образом выбить ее оттуда невозможно, потому что связь тонкого тела в этом месте через эти каналы, меридианы там, она уже нарушена в результате влияния времени. То есть время посылает человека на другой цикл существования, в другое тело. Но человек думает, что это все случайность, ерунда, сейчас операцию сделаю, там еще что-нибудь, и все будет нормально. Иногда да, иногда это опухоль, это бывает временным явлением, иногда время просто тюкает человека, и у него разрушается какая-то, допустим, какие-то структуры, и ну, чисто так не сильно поселяется туда эта сущность, ее можно тогда вылечить. А если это серьезно, то вылечить уже нельзя. И причем это может длиться, допустим, увядание человека может длиться 5 лет, 10 лет. Так действует вот это вот. Сила времени, то есть сколько положено человеку испытать ее, столько он будет испытывать. Но в целом как бы можно прибодриться тем, что мы умираем с самого рождения. Мы же не молодеем, правильно? Стареем с самого рождения, становимся все старше и старше. Хотя некоторые думают, что они молодеют. Это их заблуждение. Вот так, таков механизм вот, злокачественных опухолей. Также много различных других заболеваний, связанных, допустим, цирроз печени, тоже возникает в результате влияния времени. То есть человек должен ощутить как бы ощущение вот это вот отсутствие правды, чтобы сильно задуматься над этим. То есть когда человека больна печенью, он чувствует, что как будто правды нету. Какая-то несправедливость вокруг него, ему кажется. Потому что печень, когда слабая, человек становится очень чувствительным к чужому воздействию, к чужой воле. И он чувствует волю многих людей на себе, ему кажется, очень тяжело становится жить. И когда такое напряжение человек входит, у него начинает разрастаться соединительная ткань в печени, как защитный барьер такой против воздействия этих сил, которые на него начинают давить. Таким образом, человек лишается печени постепенно. И он испытывает ощущение какой-то несправедливости, как будто правды нет. И это ощущение, оно с ним остается, когда он рождается в новом теле. И он всю жизнь посвящает тому, чтобы избавиться от этого ощущения. Потом. Он запомнил при смерти, как сколько несправедливости, есть ли правда, и человек начинает искать правду после этого. Так что все является, все имеет свой смысл. Все имеет свой глубокий смысл. Все болезни возникают неспроста, это наша учеба. Но не всегда человек должен думать, что он обязательно вылечится от своей болезни. Это признак разума, здравого смысла. Иногда невозможно вылечиться. Все зависит от того, какая цель у этой болезни. Если у нее цель унести нашу жизнь, то и не надо сильно дергаться в этом случае. Надо спокойно. Если человек чувствует безотвратность, вот это влияние кета, он чувствует, что на самом деле это уже как раз та самая болезнь. Он чувствует безотвратность. Значит, не надо, надо успокоиться. В это время человек должен заниматься смыслом жизни. Он должен отречься от всего. Он должен делать ровно столько, сколько ему хватает для того, чтобы жить просто. И он должен отойти от всех дел коммерческих, там всяких воспитательных. И просто начать думать о Боге в это время. Потому что это время предназначено для этого. И тогда он будет чувствовать себя счастливым. Был один такой святой царь. Его звали Парикшит. И этот святой царь, он был правителем всей земли. И он сделал так, что вся земля стала цветущим садом. То есть он очень хорошо правил. Это один из самых лучших правителей земли за последнюю эпоху последнюю. И один раз он, находясь в лесу, так получилось, что ему пришлось испытывать сильную жажду. Он всегда был очень уравновешенным, контролировал свои чувства. И один раз так случилось, что он попал в хижину к одному очень великому святому. И тот сидел в глубокой медитации, то есть он был в трансе, и он не замечал никого вокруг себя. Несмотря на то, что его глаза были полуоткрыты, и он как бы смотрел как раз в ту сторону, когда это так все судьба сделала. Вот. Тот зашел, смотрит на него, как бы смотрит мудрец, и тот поздоровался с ним. Ну, мудрецы, они обычно не сильно реагируют. И тот попросил его очень вежливо: дай мне просто напиться, потому что я испытываю жажду. И тогда этот мудрец никак не изменил своей позиции. И так получилось, что Махарадж Парикшит, он разгневался впервые в жизни, и там валялась мертвая змея рядом с ним. Он взял эту змею, подцепил и бросил на шею этому мудрецу знак протеста и удалился. Смешно будет потом. Это только начало. Вот. И его сын этого мудреца был очень, очень серьезным святым тоже, хотя ему было очень мало, там 12 лет, сколько там, 13 лет. Он был очень юный и неопытный, но он обладал огромной силой, тем не менее. Когда он узнал о том, что произошло, ну, когда он увидел о том, что произошло, он в медитации увидел, кто это сделал. И он проклял этого царя умереть через 7 дней от укуса змеи. И когда, как должен был поступить этот святой, когда он очнулся от медитации, он все понял и пошел к царю, сказал, что на самом деле я ужасный грешник, потому что я родил человека, который лишил весь мир самого лучшего правителя, потому что предотвратить эту смерть было уже невозможно. Там не существует никаких противодействий от таких проклятий. Вот. И когда Махарадж Парикшит все это узнал, он бросил править миром, он отдал сразу правление, и он ушел в святое место в одно, и там очень святая личность поведала ему 7 дней без перерыва, и ночью, и днем все, кто там собрались, они не ели, не пили, они слушали. Они слушали Шримад Бхагаватам, то есть это возвышенное знание о Боге, то есть там рассказывалось обо всем, о том, как сотворена Вселенная и так далее. И на седьмой день с высших планет прилетел огромный змей, укусил этого царя, и он умер, отправился в духовный мир. То есть он был абсолютно спокоен, он узнал, он был самым лучшим правителем, то есть он был абсолютно богатым человеком по нашим меркам. У него было все, другими словами, что может быть на этой земле. У него были многочисленные дворцы, там и счастливая жизнь, и все, что хотите, что можете себе представить. И все это он лишился в одну секунду. Он сам отказался от этого всего, не имея никакой привязанности к этому, он просто сделал одним жестом руки. Никто даже ничего не успел понять, он просто одел монашеские одежды, распоряжение сделал и ушел. Даже не объяснял никому ничего, только потом все узнали, чтобы не создавать лишней паники. Поэтому надо понять, как поступать в какой ситуации. В этом заключается правильное понимание вещей, а не в том, какие ситуации. Естественно, со всеми будет такая ситуация, что мы войдем в это состояние, когда придется умереть или кто-то не умрет. Вы смеетесь, но на самом деле вы должны понять такую вещь. Одну вещь вы должны понять очень четко, что вы все считаете, что вы не умрете. Все, кто существует, кто живет на этой земле, все считают, что он не умрет. Я вам объясню. Если бы вы считали, что вы умрете, вы бы ни одну секунду не проводили просто так в своей жизни. Вы бы ни одну секунду не были в состоянии безделия или легкомыслия. Понимаете? Это когда человек понимает, что он умрет, это означает абсолютная напряженность внутренняя. Понимаете? Кто хоть раз испытывал это состояние из вас, тот поймет, о чем я говорю. Если человек считает, что ему срочно надо, что он срочно может умереть, вот-вот, человек находится в огромном состоянии ответственности. В огромном состоянии ответственности он находится. Это состояние достигают только великие святые, как Сергий Радонежский, допустим. Он постоянно помнил о том, каждую секунду помнил о том, что он умрет. Чтобы усилить эту память, он взял гроб, сколотил и поставил у себя посреди комнаты в своей келье. И спал в этом гробу. Вот, чтобы усилить это ощущение, что он умрет скоро. И у него жизнь была очень оцеленная. Смысл заключается в том, что человек, мы не знаем, мы так как мы так не живем, да? У нас нет такого ощущения постоянного. Это значит, что мы думаем, что мы будем жить вечно. Понимаете? Ну, допустим, если вы не верите опять в это утверждение, ну давайте, кто завтра умрет, поднимите руку. Никто. Вы уверены? Ну, кто считает, что он завтра умрет, поднимите руку. Видите, никто не считает. Это означает, что вы все думаете, что вы будете жить вечно. Я тоже так же считаю, что завтра я не умру. Но эта вероятность такая есть, понимаете, что кто-то из нас умрет завтра. Поэтому думать о том, что мы точно завтра не умрем, это же просто признак глупости, и все. Именно с этим признаком глупости мы и живем всю жизнь. Но когда приходит время, и нам Бог по своей милости показывает, что неизбежность пришла к тебе в дом, человек должен в это время отбросить все эти глупости и начать думать о смысле жизни. Понимаете? В этом заключается правильное отношение к кету. Других отношений нет. Какие вопросы у вас есть? Я вижу смысл жизни достичь любви к Богу. Вот мой смысл жизни. Для всех людей в Ведах написано, что высший смысл жизни – это вспомнить свои вечные отношения с Богом. А вечные отношения с Богом – это любовь, любовные отношения. Когда человек достигает любви к Богу, в этом заключается смысл его жизни, его конечная цель. Так написано в Ведах. Тогда он лишается всех проблем, которые у него есть. Какой у вас был вопрос? Ну, вот это часто бывает от того, что существует у нас в нашем теле, как и везде, у нас существует электрический спектр. Он связан с взаимодействием праны с телом, с материальным. Оно рождает электрические волны. Понимаете? Вот. И если это взаимодействие праны с нашим телом, оно очень сильно, то тогда электрические приборы, они, им очень тяжело существовать на теле. Понимаете? Есть такие люди, у которых очень сильно это взаимодействие, они могут, допустим, ломать часы, там на башнях на всяких ходят, смотрят на башни, часы везде ломаются. В этом... Ну, любые. Просто электроника – это же тоже электрические импульсы. Механика – это тоже импульсы, но чуть-чуть отличающиеся по амплитуде, чем от электрических. Не сильно большая разница. Это все механика. Электрический ток – это тоже механическая вещь вполне, понимаете? Поэтому, если человек имеет очень сильно этот контакт, у него спектр достаточно широкий, он может и на электронику влиять, и на механику, понимаете? Да, нет проблем. Это означает, что я уже говорил о том, что это влияние может быть временным. То есть это не означает обязательно преддверие смерти. Но мудрый человек, когда приходит преддверие смерти, он это очень хорошо понимает. Только когда у человека голова забита иллюзией, ему трудно понять, в чем заключается истина. Но мудрый человек, например, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, все святые, в том числе и в ведической истории, описано было, что они все знали дату своей смерти. Точную дату своей смерти. Когда человек не находится в иллюзии, перед ним раскрывается все знание. Он знает, когда ему умирать. Начинается готовиться к смерти за несколько дней. Нет. Как? Я же об этом говорил. Ускорить пребывание в этом теле мы можем. Срок окончания пребывания в этом теле мы можем. Но ускорить срок окончания существования тонкого тела в том ракурсе, в котором мы находимся сейчас, в той роли, мы не можем. То есть человек может вылететь из этого тела по каким-то причинам, по закону его судьбы, но если ему придется, ему надо умереть в другое время, ему придется в тонком теле доживать на земле все этот срок. Есть только один способ продлить жизнь в этом теле. Это если человек становится преданным Бога и по какой-то причине он должен жить побольше, то сроки его смерти могут измениться. Понимаете, он может дать, может, потому что это не всегда нужно. Чаще всего, если человек достигает любви к Богу, его сроки пребывания на этой земле, наоборот, сокращаются. То есть он раньше времени просто оставляет тело. Может и так быть, а может быть и нет. Все зависит от его внутренней нацеленности, задачи этого человека. Может, у него... Он своим людям уже отслужил, ему надо в духовном мире служить Богу. То есть Богу можно везде же служить, понимаете? Там, и там тоже жизнь есть. Нам кажется, что жизнь есть только в России. Только у меня дома. Только в моей кухне, где я готовлю. Там только жизнь. В остальных местах смысла нет находиться. И когда, допустим, ребенок говорит: «Мама, я пойду помогать готовить другой маме, моего друга». Она говорит: «Да ты что? У нас же здесь жизнь, ты должен здесь готовить, помогать. Почему ты хочешь туда пойти?» Эта эгоистическая концепция означает, что нам кажется, что только здесь бывает жизнь на земле. В духовном мире там нет жизни. На самом деле там более полноценная жизнь, чем здесь. И цели тоже более серьезные. Да, это предначертано. Угу. Это для знания, для учебы предназначено. Человек в какой-то момент должен постичь запредельное, то есть как происходит цикл вне этого тела. То есть он должен почувствовать это. А люди же описывают все это. Это тоже подтверждает ведическое знание. Подтверждения же идут от стороны этих людей. Вот вы строите концепцию какую-то, вот и вы ее начинаете по-всякому изучать. Но я вот нигде не встречал, что человек именно встречается со своими умершими родственниками после смерти. Ну, может быть, они еще не воплотились в новом теле. Потому что этот период воплощения, он для всех разный. Кто-то может 100 лет не воплощаться, кто-то может 200, кто-то 500, кто-то через год воплотится, кто-то через 3 месяца. Да, где находится по-разному. Нет, нет, они находятся... Нет, нет, нет, нет. Это все не так просто. Ну да, ну да. Понимаете, вы взяли концепцию, что обязательно человек должен со своими умершими родственниками встретиться. Но я такой концепции нигде не встречал. То есть вы начинаете все к этой концепции приводить, основываясь на каком-то одном утверждении одного доктора. Ну, допустим, к одному человеку приходят, пришли эти родственники, к другому не придут. Я вот знаю точно, кто в ад должен отправляться, к нему ямадуты приходят. Это уже другие, как бы, это не родственники. Это с низших планет есть такие сущности, они как бы слуги времени, и они... слуги смерти, то есть они уже, когда живое существо умирает, и оно должно попасть на низшие планеты, то они уже хватают это живое существо в тонком теле, за тонкое тело за его хватают, начинают его тащить туда, на эти низшие планеты. Там ужасно то, что происходит. То есть они уже начинают издеваться, они выглядят ужасным образом. Вот, и человек, он видит этих сущностей, еще оставаясь в теле перед смертью. Поэтому человек, который уходит на низшие планеты, он очень сильно страдает, орет перед смертью, там вопит, видя этих сущностей, но уже в бессознательном состоянии. Ну, вот, конечно, это все будет подробно описано, но в Ведах в целом как бы описано. Там не конкретизируется, кто там конкретно к нему придет. Потом люди уже развивают это знание, они изучают, описывают. Есть люди, которые изучают тонкий мир, они видят, как происходит это все. Они в медитации видят, как человек умирает, кто к нему там приходит. Они все это описывают. Это все детали. Самое главное понять принцип, да? Угу. Угу. Что... Конечно. Это значит, что пришла ситуация на небе, которая говорит, ты умрешь. Вопрос только заключается в том, что эти вещи доступны только для самых святых личностей. Понять дату смерти человека очень сложно с позиции астрологии. Невозможно. Потому что результат жизни абсолютно не определен. Определена дата смерти, но человек имеет свободу выбора. Он может за одну жизнь уйти в духовный мир или наоборот деградировать до низших планет. Все зависит от его личного желания. Скажите, вот человек отвечает за то, что он сыграл Человек за все отвечает. Руку сломал же, значит, отвечает. Человек может проиграть какую-то роль просто, чтобы ему показали, что так не надо делать, и все. То есть просто надо понять, что человек за все отвечает. Он же сделал какой-то выбор. Если он ничего не понял с тем, что произошло с ним, он все равно не отвечает за то, что он понял. Но в каком-то... То есть он может не отвечать, допустим, за то, что сделали за него, но то, что он сам лично по своей воле сделал, он за это будет отвечать всегда, в какой бы ситуации он ни находился. Сложно ответить на ваш вопрос. В целом надо стараться как бы использовать то, что есть, то, что дано Богом. Но если этого не хватает, надо подумать о том, чтобы лечиться. Но при этом надо быть очень осторожным. Например, глаза, они очень сильно контактируют с тонким телом. Это вещь, которая лечится тяжелее всего. Понимаете? Поэтому может случиться так, что ты сделаешь операцию, и потом зрение опять вернется к прежнему и станет еще больше деградировать. Понимаете? Или, допустим, ты проживешь с хорошим зрением определенную часть жизни, а к старости оно сильно испортится из-за того, что там была операция. То есть я не могу точно сказать, как будет это действовать, лечение в будущем на вас. Но я знаю точно одно. Существуют методы лечения, лечиться которым надо быть очень... То есть надо осторожно делать этот выбор. То есть все хирургические методы лечения — это методы, которым надо относиться очень осторожно. Ты можешь выбрать этот метод лечения, но при этом надо быть очень осторожным. Смотреть, кто это делает, как, в каких условиях. Нужно тебе это по большому счету или нет. И может лучше без этого обойтись. Ну, не только не суетиться даже. Ну, допустим, вот у меня зрение не очень хорошее, но я не считаю, что я должен операцию эту делать. Зачем? Какой смысл? Такой риск. Человеческая жизнь – это очень большая ценность. Понимаете, неизвестно, кем я должен в следующей жизни родиться. Может, черепахой Кирибум там какой-нибудь. Понимаете? Вот. Я, так как я не знаю, кем я могу, должен родиться в следующей жизни, поэтому я не иду на операционный стол, потому что вдруг там что-то произойдет, риск-то есть, понимаете, зачем себя риску подвергать, что ты умрешь там или ослепнешь. Поэтому лучше довольствоваться тем, что есть. У меня есть мои глазки, они немножко шлепают и смотрят чуть-чуть, этого достаточно. Можно пользоваться чем угодно. Надо просто понять смысл, нужно тебе это или нет. Наслушались? А медитация бывает разная. В целом медитация делится на две группы. Это личностная медитация и безличностная медитация. Обе медитации приводят к освобождению из материального существования. Но человек, который занимается безличностной медитацией, он освобождается от всех страданий, и он пребывает в полном состоянии счастья, но при этом он не испытывает себя как личность и не общается ни с какими личностями. Он просто находится в состоянии счастья и все, и больше ничем не занимается. И он так находится в таком состоянии вечно, то есть он постоянно находится в состоянии счастья. А тот же, который занимается личностной медитацией, то есть он медитирует на личность Бога в данном случае, он попадает в духовный мир и продолжает там активную жизнь. Каждый человек должен выбрать для себя, какой медитацией он хочет заниматься. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что надо выбрать из двух видов медитации личностную. И он говорит, что многие люди, которые занимаются безличностной медитацией, все-таки в конце жизни изменяют свое мнение и начинают заниматься личностной. Медитация стоит выше, выше практического знания. А теоретическое знание стоит ниже практического знания, а выше практического знания стоит медитация. Выше медитации стоит реальный контакт с объектом. Допустим, если человек уже видит Бога, ему не надо заниматься медитацией. Медитация означает найти связь, концентрация ума. Медитация означает концентрация ума, концентрация сознания, концентрация разума для достижения связи с чем-то, с каким-то объектом. То есть человек ищет объект, пытается его найти, он сосредотачивается. Это медитация. Техники медитации бывают разные. Бывает медитация на материальные объекты, бывает на духовные объекты. На духовные объекты медитация делится на две группы. Это личностная медитация, безличностная, я уже сказал. На материальные объекты существует бесконечное множество вариантов медитации. На точку, на предмет, на звук, там еще на что-то. Человек, который занимается медитацией на личность, он может использовать различные органы чувств. То есть существует 5 видов медитации. Медитация на слух, на зрение, на вкус, на обоняние, осязание. В любом случае он достигает успеха. Медитация на слух самая эффективная, но самая труднодостижимая. На слух означает, что человек слушает, поет святое имя или читает святое имя Бога и очень внимательно слушает это. Он медитирует на слух. Когда он достигает успеха своей медитации, то он, произнося святое имя, видит в этом святом имени, то есть это святое имя он начинает воспринимать как самого Бога. Это считается самой эффективной медитацией. Потому что звук является самой большой разрушительной и созидающей силой во всех материальных мирах. Именно звук, с помощью звука был создан материальный мир. То есть звук сначала начал распространяться. Звук, да, звук дал существование вот этим формированию планет и всего прочего, дал силу. Звук Брахмы, он начал читать Гаятри мантру. Этот звук начал разноситься по всей Вселенной, и начались вот эти вот все создания. Формирование. Ну, это вы уже такую тему трогаете. Это уже, давайте, это уже все другие темы. Давайте не будем этот. Это уже другие. У нас сегодня медицинская тема. Все сели прямо. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я